Глава 5. Звездный феномен Эллириона. Знакомство с родственниками и соплеменниками Лиары из племени Мабу оказалось самым волнующим и необычным событием в жизни экипажа Антикитеры. Добравшись до звездной территории Вселенной Благословенной по приглашению спасенной от пиратов Лиары, никто из них и помыслить не мог, сколь много удивительных открытий их ожидает в этом месте. В этом неприветливом, но удивительно красивом уголке космоса селениты нашли способ выживания за пределами планет, селясь внутри крупных астероидов, которые обладают уникальной биосферой и способны поддерживать жизнь. Не все астероиды для этого подходили, а лишь те, в которых обосновались личинки левиафанов. Выбрав для себя богатый минералами и другими полезными ископаемыми астероид, личинка в буквальном смысле прожигая камень мощными органическими кислотами, попадала внутрь камня, после чего сворачивалась в его центре и начинала вить вокруг себя кокон, в котором впоследствии и развивалась на протяжении 100 и более лет. Когда личинка заканчивала с коконом, она пускала в астероид отростки, похожие на корни, и впадала в глубокую спячку. Подпитываясь таким образом ресурсами астероида, медленно растапливая в камне лед и поглощая молекулярный водород, личинка медленно росла, выделяя много тепла и побочных продуктов своей жизнедеятельности, основной источник пищи вторичных паразитов, которых, в свою очередь, племя Мабу разводило и употребляло в пищу в качестве главного источника белков и аминокислот. Мабу вот уже несколько тысячелетий живут в трогательном симбиозе с личинками левиафана, защищая их от опасных хищников, коих водилось вокруг великое множество, и самые опасные из них — представители иных звездных цивилизаций, включая людей. Выращивая питательные культуры на стенах и потолках своих астероидных домов, селениты в ходе своей эволюции обзавелись технологиями и световыми источниками, получаемыми из все тех же люминофоров, питательных грибов и плесени. Мабу были разделены на 5 дружественных общин, каждая из которых имеет свой собственный жилой астероид или буш на их языке. Традиции, обычаи и образ жизни у всех 5 родов примерно одинаков. Мабу специализируются на развитии многих ценных видов растений и животных, занимаются культивированием особо питательных видов грибов, собирательством пыли воды, выращиванием луковой головки и съедобных насекомых, производством оружия и технологиями вторичной переработки отходов. Однако жизнь в буше далеко не так безобидна и безопасна, как выглядела на первый взгляд. В открытом космосе обитает много опасных хищников, приспособившихся выживать в агрессивной среде. Среди них можно особенно выделить бонго, космических хищных растений-убийц, которые используют свои корни и листья для захвата добычи по типу мухоловки. Тактика Бонда проста и примитивна, и заключалась в привлечении жертвы световым спектром частот и ментальным зовом, благодаря чему отовсюду слеталась ее будущая закуска, как мотыльки на свет лампочки. Иногда растение Бонга и само становилось едой для других хищников. Селениты вынуждены бороться за выживание каждый день, используя все свои интеллектуальные способности и технологии. Они без устали создают и улучшают защитные барьеры и оружие, чтобы защитить свои буши от многочисленных опасностей космоса. Жилой астероид внутри представляет собой сложную систему пещер, туннелей и платформ, соединенных между собой. Селениты используют специальные технологии и материалы для создания комфортных условий внутри астероида. Обработанная быстротвердеющей жидкостью из желез личинки внутренняя поверхность буша имела хорошую герметичность. Жилые комнаты селениты обустроили, используя специальные биоматериалы для создания уютной атмосферы. Комнаты семейных пар освещаются разноцветными живыми светильниками-люминофорами, оборудованы оригинального дизайна кроватями и мебелью. Построению уюта для молодых семей уделялось много времени. Селениты создали очень сложную и разветвленную систему водных резервуаров прямо внутри астероида для обеспечения себя жидкостью. Они использовали особые фильтры и очистители для поддержания качества воды на высоком уровне. Для обеспечения тепла и правильного отношения кислородно-азотной смеси внутри астероида селениты разработали систему отопления и вентиляции. Главным тепловым источником и одновременно производителем атмосферы является спящая личинка левиафана, а также биоактивные бактерии для очистки воздуха и поддержания необходимого давления. Селениты выживают внутри буша не только благодаря своим знаниям, технологиям и сплоченности как общества, но и благодаря тому, что находят все более оригинальные и эффективные способы взаимодействия с личинкой, нежно называемой ими Моа, что с языка селенитов можно примерно перевести как «заботливая мама» или «хранительница очага». Племя Мабу имеет чрезвычайно сложную социальную структуру, основанную на сильной взаимозависимости и коллективизме. Во главе племени стоят старейшины, которые обладают мудростью, опытом и авторитетом. Они сообща принимают все самые важные решения, руководят обществом, учат молодых селенитов традициям и передают сакральные знания о предках. В племени существует разделение труда, где каждый член сообщества выполняет свою определенную функцию. Есть рабочие, занимающиеся выращиванием пищи, обеспечением жилья, поддержанием систем жизнеобеспечения, а также специалисты по различным технологиям и наукам. Каста воинов отвечает за защиту астероида от внешних угроз. Они обучены боевым навыкам и стратегиям, чтобы обеспечить безопасность всего Буша. Шаманы играют роль знахарей и целителей, занимаясь духовной, физической и просветительской деятельностью. Они проводят обряды, лечат болезни, учат грамоте и поддерживают связь с духами и природой. Каждое племя очень ценит знания и науку. Поэтому в каждом Буше есть ученые и исследователи, занимающиеся изучением космоса, экологии, новыми технологиями и другими аспектами окружающего мира. Они помогают племени развиваться и адаптироваться к новым условиям. В целом, социальная структура любого племени в конечном итоге основана на взаимопомощи, уважении к старшим, коллективизме и стремлению развития всего сообщества. Особенно стоит отметить и условных врагов племени Мабу. Враждебные племена, известные как племя Гаргант, Хигара, Бентуси и Кушан, обладают высокоразвитыми биотехнологиями, которые позволяют им быстро передвигаться в космосе между астероидами и внезапно атаковать Буши, когда их никто не ждал. Вот некоторые особенности их способов передвижения. Племя Гаргант использует биомеханические корабли, созданные из органических материалов и технологий, полученных от людей в обмен на луковые головки Лукана. По меркам людей это были весьма допотопные и примитивные конструкции. Не чета земным кораблям, максимум способные к коротким космическим перелетам и обладающие неплохой маневренностью. Племя Гаргант использует биоинженерных существ для работы в открытом вакууме. Эти существа имеют способности приспосабливаться к различным условиям космоса и выполнять различные задачи, включая атаку на другие племена. Когда дело доходило до войны, в дело обычно шло все, что могло убивать и калечить, включая опасные биотехнологические вирусы, бактерии и генетически модифицированные существа, созданные из живых клеток разных хищников. Вот только в отличие от людей, селениты редко воевали между собой, лишь в исключительных случаях, когда спор нельзя разрешить мирно, или во время голода, когда на кону стояло выживание племени. В данный момент племя Мабу столкнулось с территориальными претензиями со стороны племени Гаргант и Кушан из-за их стремительного роста популяции. Для защиты своего астероида и выживания племя Мабу активно готовилось к борьбе с потенциальными врагами, тайно накапливая военные ресурсы для будущего противостояния. На всей необъятной территории астероидного поля Селены одним из основных источников жизни является богатое разнообразие газов, которые содержатся в замороженном состоянии в каменных породах и играют ключевую роль в экосистеме и выживании. Летучие газы, такие как гелий-3, водород и другие элементы, используются племенами для жизнеобеспечения, оружия и производства энергии. Добыча этих газов осуществляется с помощью биоустройств, легко проникающих в пористую структуру астероидов и извлекающие газы из их недр. Эти устройства работают на основе технологии конденсации и фильтрации, созданной из внешнего слоя эпидермиса личинок Левиафана. Все племена без исключения занимаются добычей металлов с поверхности астероидов. Они используют рудники как открытого, так и закрытого типов для добычи металлических руд, которые затем обрабатываются на специализированных сталеплавильных заводах. Обработанные металлы идут на создание инструментов, оружия, кораблей и других необходимых предметов. Мабу обладают уникальными навыками и в области металлообработки и создания сложных сплавов. Они сочетают различные металлы с летучими газами для создания прочных и легких материалов, которые используются в различных областях жизни. Например, сплавы с высоким содержанием титана и гелия-3 использовались в создании космических кораблей и защитной брони. Но так как Мабу не могли строить корабли, они продавали и обменивали произведенные металлы и сплавы тем племенам, которые могли предложить им необходимые ресурсы. Племена астероидов взаимодействуют друг с другом через систему торговли, основанную на обмене ресурсами и товарами. В качестве денежных единиц используются специальные жетоны, изготовленные из уникальных металлов, таких, например, как скандий, рений, осмий или иридий. Жетоны имеют различные стандарты ценности в зависимости от редкости металла его чистоты и веса. Торговля происходит на специализированных рынках в нейтральных бушах, где племена обмениваются своими товарами и услугами не только между собой, но и торгуют с людьми. Эта система торговли способствует развитию экономики астероидного поля и укрепляет связи между различными племенами, создавая основу для мирного сосуществования людей и селенитов. Проблема лишь в том, что людей в последнее время интересовали лишь поставки луковой головки лукана. Этот съедобный корнеплод, впервые созданный племенем Кушан, мгновенно стал хитом у людей, научившихся извлекать из него мощный, но отропный наркотик лукан, завоевавший большую популярность как в обитаемом пузыре, так и далеко за его пределами. Лукан оказался в 1000 раз мощнее героина и в 2000 раз сильнее кокаина. Каждый год после сбора урожая луковой головки пираты скупают примерно 2/3 и перерабатывают в наркотик, который дальше расползается по всей заселенной людьми территории обитаемого пузыря. В последнее время на пиратских лунах наладили собственное производство луковой головки, но она получается худшего качества, что уже привело к настоящей войне между производителями. Ключевую роль в торговле, транспорте и войнах играют теневые парусники Селены. Это с виду примитивные по оснастке корпуса, собранные из костей, металлических сплавов и кожи левиафана, оснащены специальными парусами, изготовленными из биоматериалов, способных улавливать и использовать темную энергию, которая является основным источником энергии для движения корабля. Паруса имеют особую структуру сот, которая позволяет им притягивать земную энергию из окружающего пространства и преобразовывать ее в тягу для передвижения в космосе. Каждый корабль оснащен мощным генератором, способным обрабатывать и хранить темную энергию для использования в различных системах корабля. Они имеют классическую парусную конструкцию, но с добавлением технологичных элементов, таких как интегрированная система управления и автоматические механизмы регулирования парусов. Для маневрирования в космосе теневые парусники используют специальные устройства и двигатели, работающие на темной энергии, что позволяет им быть более маневренными и быстрыми. Существующие в астероидном поле невидимые реки и течения темной энергии тщательно изучаются и используются капитанами теневых парусников. Использование темной энергии как источника движения делает корабли теневые парусники экологически чистыми и эффективными. За счет возможности улавливать темную энергию из окружающего пространства, корабли могут продолжать свое движение длительное время без необходимости заправки или обслуживания. Комбинация классической парусной конструкции с высокотехнологичными элементами делает теневые парусники уникальными механизмами. Даже капитан Водевиль как-то неохотно обмолвился, что лучше повстречаться в бою с кораблем более высокого, чем у него класса, чем напороться на парусный флот аборигенов. Вот только способы космических полетов не ограничивались парусным флотом. Существовали и левиафаны — уникальные космические существа, прозванные с легкой руки пиратов китами космоса. Эти удивительные животные свободно перемещались меж звезд, а все селениты охотно использовали их в длительных путешествиях. Даже существовала легенда, что предки селенитов прилетели в эту звездную систему с помощью одного или нескольких подобных существ. Впрочем, это легенды. Оружейники селенитов славились и особым мастерством при изготовлении орудий для смертоубийства. Их гений создал такие шедевральные виды экзотического оружия, как кинетические дробовики, стреляющие специальной стреловидной подкалиберной картечью, пробивающие любой незащищенный силовыми полями корпус корабля благодаря высокой начальной скорости картечи в 6000 метров в секунду. Разброс у картечи с расстоянием увеличивался, но вблизи это было жуткое оружие с совершенно чудовищным уроном и тяжелым психологическим эффектом. Немногие выжившие вспоминали о его действии без содрогания. В качестве дальнобойных орудий шли в дело редкие, но более точные лучевые и пучковые излучатели, созданные из кристаллов НАД, добываемых в секретных шахтах в самых отдаленных и потаенных уголках Вселенной Благословенной. При сильном давлении кристаллы начинали излучать интенсивные гамма-лучи, легко разрушающие любые белковые связи. В редких случаях в космическом бою применялись еще более экзотические вооружения, такие как едкие кислоты, замороженные ядовитые газы, электрические дуговые плазменные баллисты, бактерии, разъедающие скафандры и плоть, акустические волны и в очень редких случаях ментальные призмы, убивающие ткани головного мозга. Экипажи теневых парусников носили технологически продвинутые костюмы из нановолокна, обладающих повышенной защитой от космического вакуума. Это универсальные одежды из биоматериалов левиафана и волокон разных металлических сплавов, способна самостоятельно регулировать температуру и защищать от радиации. Сама ткань получилась легкой, чрезвычайно плотной и прочной, способной выдержать стреловидную пулю, выпущенную из пистолета в упор. В безжалостной пустоши Селены среди бескрайних астероидов и полевых облаков притаились до поры жуткие существа, известные как астроподы. Эти полуразумные и мрачные создания из кремния-органики развились в среде холодных и безжизненных камней, приспособившись к самым экстремальным и жестоким условиям космического пространства. Астроподы имеют вытянутые тела, покрытые острыми, искривленными шипами, которые помогают им цепляться к астероидам и маневрировать в невесомости с помощью газовых полостей внутри тел. Их глаза сверкают зловещим светом. Острые клыки и когти способны разорвать даже самое прочное бронирование теневых парусников. Астроподы с изощренным упорством охотятся за космическими кораблями и левиафанами, используя хитрую тактику, невероятную скорость, смекалку и способность мимикрировать. Они всегда прячутся в тени астероидов, терпеливо поджидая добычу, чтобы затем неожиданно атаковать, вцепиться в нее и более уже не отпускать. Вытянутые челюсти хищников легко прогрызают тела левиафанов и корпуса кораблей, жадно добираясь до внутренних органов космических китов и питательного содержимого парусников. Их жертвами ежемесячно становились как космические корабли пиратов и селенитов, так и некоторые беспечные буши, где преступно утратили бдительность. Лишь немногие пилоты и космические исследователи смогли выжить после встречи с астроподами. Их легендарная жестокость и неукротимая жажда крови делают их одними из самых опасных существ в галактике. Много песен назад в мрачной и некогда совершенно безжизненной каменной пустоши с первыми поселенцами-селенитами зародилась и древняя религия, известная как культ звездного огня. Все астероидные племена без исключения верят в магическую силу звезд и огня, считая их источником жизни и энергии в этом ледяном мире. По легенде, каждая звезда на небесах является душой погибшего астероида Буша, который превратился в светило, чтобы освещать безопасный путь живым. Верующие культа два раза в год проводят ритуалы почитания звезд, зажигая огни на поверхности астероидов и танцуя под светом звезд. Центральным божеством культа звездного огня является звездный покровитель, он же звездный феномен Элериона, существо из древних легенд о единстве, управляющий всеми физическими и духовными процессами во Вселенной, защищающий астероидные племена от зла и опасности внешнего мира. Последователи культа верят, что звездный покровитель пребывает в центре их мира не просто так, а создает новую жизнь, следит за верующими и направляет их по правильному жизненному пути, ведущим каналу Гурая в измерение единства. Ритуалы культа звездного огня включают в себя медитации в вакууме на фоне звезд, чтение созвездий для предсказания будущего и жертвоприношение Создателю Сущего. Важным аспектом веры является также уход за астероидами и сохранение их природной красоты, чтобы не разрушить равновесие мира Вселенной Благословенной. Этот уникальный культ вобрал в себя все тайны и мистерии народа, объединяя астероидные племена вокруг общего почитания звезд и огня. Стим украдкой заглянул в каюту Элира и почти сразу сделал шаг назад, решив ему не мешать. Редсанг был занят расшифровкой трофейного планшета Водевиля. Но пока взломать защиту не удавалось, отчего капитан проявлял признаки раздражения. Бесшумно двигаясь по главному коридору антикитеры, слорианец столкнулся нос к носу с Евой и Сайлором, которые приходили навещать безутешную Лиару, которую родное племя не приняло ее обратно, и все из-за изменившийся цвет глаз. Дело в том, что селениты уделяли цвету глаз чрезвычайно важное, почти мистическое значение. Синий цвет был нормой, как и его голубые оттенки. А вот зеленый цвет, как, впрочем, и любые другие, были не просто табуированы, но и являлись признаком серьезного генетического дефекта. Грязноглазые — так называли селениты своих соотечественников с этим дефектом. Считалось большим несчастьем и дурной приметой, если в семье рождались дети с цветом глаз, отличимым от синего. Дело осложнялось еще и тем, что, будучи в плену у людей, Лиара была насильно лишена девственности. Селенитка неохотно делилась подробностями и деталями произошедшего, лишь намекнув, что к ее бесчестию был причастен небезызвестный Водевиль, которого она поклялась убить, но прежде оскопить. Семья Лиары не приняла обратно потерянную дочь, а племя, хоть и выражало ей сочувствие, было целиком на стороне ее родителей и закона. Закон запрещал грязноглазым проживать на территории Буша. Лишившись чести и девственности, несчастная была обречена стать изгоем даже среди своих родственников. Теперь Лиара на постоянной основе проживала на Антикитере, где ей предоставили кров, ибо каждый член экипажа считал и себя причастным к ее горю, ведь именно космический прыжок безлетного скафандра изменил цвет глаз, хоть сама Лиара так и не считала. Она была искренне благодарна им за спасение, возложив всю вину на пиратов, по чьей вине и оказалась в подобной ситуации. Ведь если бы пираты не пленили ее, не продали Водевилю, то ничего из последующих событий не произошло бы. Родовой буш Лиары назывался Сианор, или дословно «Серебряная долина», в честь особого серебристого реголита, из которого состоял астероид. Это был древний и уважаемый род, свято чтящий традиции предков. Астероид относился к разряду достаточно молодых. Это значит, ему еще не исполнилось и 100 лет. А стало быть, некогда поселившаяся в его недрах личинка Левиафана еще долго будет пребывать в стазисе. Считалось большим счастьем, когда она покидала свое уютное гнездо, по ходу разрушая астероид. В этом случае племя собиралось вместе и отправлялись на поиски нового буша, но чаще просто растворялось среди дальней родни, ведь в этом мире было чрезвычайно тяжело найти новый дом. Личинок Левиафана было не так уж и много, и каждый заселенный ими астероид мгновенно становился причиной спора среди племен, что иногда приводило даже к войнам. Но обычно все решалось мирно и по договоренностям. Роды расселялись в порядке строгой очередности. Селениты были достаточно мудры, чтобы не доводить дело до войны из-за такой причины. Многие астероиды не имели личинок и назывались бушарами или домами без души. Жизнь на таких астероидах была далеко не сахар, но все же лучше, чем в открытом космосе, где тебя точно ждала смерть. Бушары представляли собой крупные астероиды диаметром не менее 10 километров и состояли почти целиком из металлических руд. Добывая металлы и строя рудники, селениты пробивали длинные ходы шахт, пытаясь добраться до ценной сердцевины астероида. Когда астероид опустошался, специальные команды инженеров из разных племен принимались его обустраивать для заселения. Астероид тщательно герметизировали изнутри, создавали комфортную кислородную среду и начинали разводить животных и растения. Часто бушары превращали в склады провианта, торговые палаты, технические помещения и базы снабжения космических парусников. Покупая и выменивая у людей компактные термоядерные реакторы холодного синтеза, селениты очень быстро заселяли астероиды, лишенные личинок. Антикитера была встречена с большим подозрением и едва не была атакована, учитывая ее схожесть с пиратскими крайт-фантомами, часто совершавших набег на пограничные территории Селены Благословенной. Только с помощью Лиары удалось предотвратить кровопролитие. Боевой патрульный парусник Лундарион, «Лунное пламя», уже готовился дать залп из кинетических дробовиков, когда экипаж заметил световые сигналы особого кода, подаваемые носовыми прожекторами антикитеры. Чужак не проявлял никакой агрессии, никуда не убегал, поэтому капитан Лундариона принял решение, прежде чем атаковать, попробовать вызвать по радиоканалу незваного гостя и выяснить, чего он тут забыл. Большая удача заключалась еще и в том, что звездным парусником командовал кузен Лиары, знатный и умелый капитан Леарон, что переводилось как «Лунный утес». Он единственный из всех родственников, кто искренне обрадовался возвращению кузины, даже невзирая на ее цвет глаз и бесчестие от долгого плена. Селениты, с опаской перейдя на борт антикитеры, были сильно удивлены тем, что увидели. Некоторым из них и раньше приходилось бывать на звездолетах людей, но этот был не похож ни на один, виденный ими прежде. Экипаж этого странного корабля также произвел на селенитов очень благоприятные впечатления, особенно после традиционного в таких случаях обмена подарками и преломлением боа, местного аналога хлеба. И пока Стим, Сайлор и Элир с удивлением разглядывали подаренные им бусы, сделанные из драгоценных и очень редких минералов большой ценности, селениты, в свою очередь, с опаской и большим почтением пробовали пылеводу, которая, по слухам, была самым желанным и дорогим видом товара для обмена. Размером с виноградину, эти сочные ягоды являлись особым видом грибов, способным расти даже в безвоздушном пространстве космоса при самых низких температурах. Общение с селенитами не представляло никаких сложностей. Будучи высокоразвитой цивилизацией с хорошо развитыми ментальными способностями, они одновременно говорили вслух и посылали в мозг собеседника мысли и образы. При этом данный способ коммуникации работал у них в обе стороны, так что недопонимания не возникало ни в чем. Более того, подобный способ общения исключал ложь. Вот почему селениты поверили каждому сказанному слову. Принимая образы и фрагменты воспоминаний Лиары, разгневанный Лиарон Поначалу хотел немедленно напасть на пиратов, но, немного остыв, здраво рассудил, что для мести за сестру очень важно правильно выбрать место и время, и начинать войну в одиночку не очень разумно. «Ляра, позволишь мне войти в каюту?» — робко попросил Стим. Сидя спиной к дверям, Селенитка едва заметно склонила голову в знак согласия. Держа в руках зеркальце, почти не отрываясь, смотрела на свое отражение, а по щекам ее текли слезы. Тактично присев на краешек кровати и ощущая себя не в своей тарелке, Стим спросил. «Мне очень жаль, что так получилось с тобой и твоим племенем. Разумеется, ты вправе оставаться с нами сколько захочешь, но мы не можем вечно находиться в этой звездной системе. Наш друг, командир Алешин, может находиться в большой беде. И потому я спрошу тебя». «Я согласна», — быстро ответила Селенитка и даже смутилась от собственной храбрости. «Согласна стать частью нашего экипажа?» — уточнил Стим. «Если не помешаю вашей миссии. Могу охотиться в космосе, чинить поврежденную одежду и оружие, врачевать раны и читать будущее. Мне не знакомы ваши приборы и механизмы, но я быстро учусь. Что-то подсказывает мне, что пираты от вас не отстанут после своего унизительного поражения, и когда они придут за вами, это будет их последняя в жизни ошибка». «Ты считаешь, они рискнут отправиться в погоню? Зачем им так рисковать?» «Потому что их искаженные понятия о чести требуют жажды мести. Месть ослепляет их, не дает спокойно спать по ночам, и они медленно теряют рассудок. У меня будет больше шансов отомстить рядом с вами. Я вижу фрагменты будущего. Звездные корабли пылают над огненным глазом Тангаузера. Вижу много смертей и великие подвиги моего народа. Пираты сильны, очень сильны и могущественны, но в них нету того, что есть у нас — чести и храбрости. При малейшей угрозе жизни они трусливо сбегают, ибо легко оставаться храбрым в большой стае под защитой своих кораблей. Но Селена Благословенная — это не пространство пиратских лун. Здесь каждый камень и каждая пылинка станут для них неприступной стеной. Мы встретим их достойно». Ляра медленно извлекла из складок одежды мелкий прибор размером с брелок, на котором быстро пульсировал едва заметный красный огонек транспондера. «И теперь они знают, где мы. Пусть приходят». Выхватив у нее из рук транспондер, Стим кинул его на пол и быстро стал топтать башмаком, пока прибор не превратился в кучу искрящего мусора. «Это была ошибка, Ляра! Почему ты не рассказала нам об этой штуке?» Стим пылал от негодования. «Я должен немедленно доложить об этом капитану. Наше местоположение отныне больше не является тайной». «Не нужно бояться, Стим. Наша крепость не по зубам этим отбросам. Ты плохо представляешь, на что они способны». Стим бросился бежать к Элиру, когда застиг того у экранов планетарных радаров. Весь его вид выражал большую обеспокоенность. «Стим, ты как раз кстати. У меня тут множественные отметки на радаре. По характеру сигнатуры это корабли, причем разных размеров, от истребителей до крейсеров. Пока еще далеко, но они целенаправленно двигаются к границам Вселенной. Капитан, у меня для вас очень дурные вести». Стим в двух словах рассказал о поступке Лиары и даже посторонился в сторону, когда Рецанг в несвойственной манере тут же объявил общий сбор, приказав Стиму привести и Селенитку. «Милые леди, это правда? Вы вывели наших общих врагов прямо на свой родовой буш?» Элир грозно навис над Лиарой, которая гордо задрала подбородок, поджав губы. «Селениты не убегают от своих кровных врагов. Мы встречаемся с ними лицом к лицу и бьемся насмерть. Таков порядок вещей. Мое племя отвернулось от меня, но поклялось отомстить, а для этого было необходимо заманить пиратов сюда. Я думала избавиться от транспондера, но не смогла. Пираты слепы и глухи. Они могли искать меня целую вечность и так и не найти. Вы можете улететь, спасайте свою жизнь, но я останусь и буду сражаться вместе со своим народом». «Какой вздор, девочка! Разумеется, мы останемся и поможем, правда, Кэп?» Сайлор с надеждой посмотрел на Рецанга. «Ведь правда?» «Мы останемся и примем бой», — тут же поддержал Ева. «Это не вам двоим решать», — рявкнул Элир. «Мы не боевой корабль, а спасательно-поисковый. Нам надлежит всеми способами уклоняться от боя. Хочу в очередной раз напомнить, что наша миссия не с пиратами биться, а спасать командора Алешина. Мы его последняя надежда. Кроме того, любое повреждение корабля станет фатальным. Одно единственное пробитие корпуса поставит жирный крест на жизни всего экипажа. Лиара, ты ведь пожелала остаться вместе с нами, ведь так? Тогда решай, бросить свое племя и лететь дальше с нами, или не лететь с нами и остаться здесь, чтобы умереть. Тех сил, что собрал Водевиль, с лихвой хватит, чтобы завоевать небольшую звездную систему. Мы немедленно улетаем отсюда». «Вы не можете улететь!» Лиара была готова расплакаться от гнева и обиды. «Только сокрушив наших общих врагов, мы сможем безопасно продолжить путешествие к Калериону. Вы даже не представляете, что это такое и как трудно пройти сквозь внешние слои космической бури. Это область пространственно-временной нестабильности, в которой любой корабль рискует навеки исчезнуть из нашей Вселенной. Нужно очень хорошо знать маршрут и временные тайминги, не пропустить важные отметки и ориентиры, иначе смерть. Я обещала помочь, но сейчас не лучшее для этого время. И пока существует угроза, ни один воин Мабу не посмеет покинуть свой буш. А другие племена даже разговаривать с вами не станут, даже за все ваши запасы пыли воды. Проклятие!» Элир посмотрел на притихших товарищей. «Ну а вы что молчите? Ну а что тут можно сказать? Говори как есть, Сайлор. Ты у нас самый отчаянный, с тебя и начнем. Поступок Лиары и вправду, мягко выражаясь, спорный, но есть в том и положительная сторона. Водевиль может поджидать нас у Элириона, а вместо этого увязнет в боях с местными племенами. Давайте поможем, не вмешиваясь. Мы расскажем Мабу о наиболее эффективной тактике против пиратов, обучим нескольким толковым приемчикам на случай маневренного боя. Наконец, будем проводить дерзкую спецразведку и наведение союзного огня на вражеский флот. Мы, словно призраки, будем тут и там, этакими неуловимыми Джо. Как вам идея, Стим? Слишком рискованная затея. Однако мне нравится ход твоих мыслей, Сайлор. Я за!» На лице раздраженного Элира тут же появилось выражение, будто его все разом предали. «Значит так, да? Хорошо. Ну а что скажет наш астропилот Ева Лилли? Твое слово станет решающим, девочка. Так что не ошибись. Ты ведь у нас обладаешь способностью просчитывать будущее. Вот и подсчитай наши шансы выжить в будущей бойне. Ты так рвалась в эту экспедицию ради Димы, и теперь его жизнь, как и все наши, будет зависеть от того, сможем ли мы победить пиратов. Как капитан и руководитель экспедиции, я категорически против такого ненужного риска. Говори, не стесняйся. Надеюсь на твое благоразумие и правильный ответ». Наступила гнетущая тишина, нарушаемая лишь нервным покашливанием Сайлора. «Капитан, хочу сразу отметить, что я категорически не одобряю любые события, поступки и мероприятия, которые лишь отдаляют нас от первоначальной цели экспедиции. Командор Алёшин имеет приоритетное значение». Ева сделала паузу. «Поэтому мы обязаны помочь селенитам отбить атаку оккупантов, раз и навсегда убедить пиратов не преследовать нас. А для этого нужна лишь малость — разбить на голову шайку Водевиля в одном крупном сражении. Лиара права, сейчас не лучшее время для бегства. Враг силен, но слеп и неуклюж. Мы слабы, но при желании можем быть всюду и нигде. Порхать как бабочка, жалить как пчела. И потому я настоятельно рекомендую помочь селенитам. Это не просто экспедиция из точки А в точку Б. Это само предназначение. Это жизнь. А в жизни нет места простым решениям в непростых ситуациях». Элир молча обвел всех присутствующих взглядом и внезапно сказал. «Вот поэтому руководителям экспедиции менталы назначили синтетика, а не органика. Только синтетики умеют просчитывать варианты выживания, не опираясь на эмоции. По всем правилам логики вы все ошибаетесь. Но жизнь и вправду непредсказуемая штука. А вы все не раз доказывали нелинейность удачи. Засим усмиряю свою холодную расчетливость и вверяю наше будущее в ваши руки. Лиара, наш вердикт. Мы поможем, но только с одним условием». Селенитка с надеждой посмотрела на Рицанга. «Любая награда на ваше усмотрение». «Честность и полная откровенность с твоей стороны. И никаких больше фокусов». Лиара охотно пожала крепкую ладонь Элира, который, тут же позабыв про свое недавнее недовольство, принялся с азартом строить стратегию будущего сражения с пиратами. «Я внимательно изучил тактико-технические характеристики и возможности ваших парусников, моя дорогая, и нашел их недостаточно эффективными в дальнем бою. А именно этого будет добиваться хитрый лис Водевиль. Он рассчитывает расстреливать вас с безопасной дистанции, где его дальнобойные рельсотроны и ракеты не оставят твоим соплеменникам ни единого шанса на победу. Единственный шанс победить пиратов — это ближний бой и никаких возражений. Твой брат Леорон такого же мнения, но ему не хватает опыта. Все его предыдущие стычки с людьми ограничивались погоней за парочкой залетных фермеров. Придется его немного просветить и поднатаскать. Лиара, пригласи брата на корабль. Обсудим тактику вместе с ним. Я с тобой, если ты не против». Стим тут же вызвался сопровождать. Лиара согласно кивнула и быстро направилась к корабельному шлюзу, где стала быстро надевать летный костюм, с благодарностью посмотрев на Солрианца, когда он стал ей помогать правильно затягивать ременные крепления. Селенитка быстро всему училась, но ей по-прежнему тяжело давался непривычный скафандр, который сильно отличался от скафандров селенитов. За границами корабля царила невесомость. Астероид был недостаточно крупный, чтобы создать сильную гравитацию, отчего все жители Буши передвигались вдоль стены потолка пещер с помощью миниатюрных реактивных ранцев, работающих на распаде водорода. При этом вырабатывался водяной конденсат, так необходимый цветущим здесь растениям. Все родовые Буши-Мабу, по меркам остальных селенитов, были зажиточные. Царящая здесь атмосфера любви и гармонии создавала приятную среду, в которой все растения, животные и селениты становились как бы единым целым, одним общим биомом, связанным не просто взаимовыгодным сотрудничеством и способом выживания, но и куда более тесными связями. Селениты с неподдельным интересом смотрели вслед летящим мимо них в невесомости Лиаре и Стиму. Все знали грустную семейную трагедию вождя и его дочери, но ничего поделать не могли, только молча выражать свою поддержку и сочувствие. Лиара ощущала эту молчаливую поддержку, и потому каждому встреченному по дороге селениту делала руками жесты душевной благодарности, соединенные между собой ладони в виде лодочки. Стим не мог налюбоваться открывающимися перед его глазами красотами и невероятными пейзажами Буша. Стены астероида изнутри покрывало необычное, очень гибкое вещество, похожее на мутное зеленоватое стекло, а по прочности не уступавшее самому крепкому металлу. На всех поверхностях пещер ярко люминесцировали живые светильники. Особый вид грибов при поглощении рассеянного в атмосфере метана, производящих мягкий, практически ламповый свет и тепло. А там, где есть свет и тепло, там буйно разрастается причудливая растительность всех цветов и оттенков. Были здесь и пахучие цветы, напоминающие земные орхидеи, и лианы с какими-то ядовито-желтыми полосатыми плодами, которые здесь никто из селенитов не употреблял в качестве еды, выращивая в основном для домашних животных, для производства сложных органических лекарств и выработки энергии. Животные в каждом буше-мабу играли особую роль. Их почитали, берегли, нежно заботились о них и лечили. Если те вдруг заболевали, и очень редко забивали на мясо, лишь во время неурожая и голода, грозящего гибелью всему племени. Их количество и биологическое разнообразие потрясали воображение. Это были как с виду очень странные создания, вроде полупрозрачных слизней размером с землеройку, выполняющих роль мусорщиков и ассенизаторов, до очень крупных рогатых созданий, отдаленно похожих на земных водяных буйволов. Вся эта живность приносила пользу и в обмен на заботу давала селенитам еду в виде питательных жидкостей и особых видов протеиновых сывороток, из которых жители делали сыры, творог, жидкое масло, напиток, похожий на пиво, но с мизерным процентом алкоголя, и, конечно, являлись источником витаминов, без которых в невесомости невозможно выжить. Селениты являлись сами по себе уникальным видом, единственными на сегодняшний день существами, способными без вреда для здоровья сколь угодно долго жить в невесомости и при высокой гравитации. Их кости не теряли минералов, твердости и не деформировались, как у людей и остальных галактов. И потому жить при почти нулевой гравитации им было совсем не в тягость. Брат Лиары в данный момент командовал экипажем Лундариона, устроившего что-то вроде показательных военных маневров по отработке спасения корабля во время боя. Находящаяся в просторной пещере веретенообразная туша звездного парусника была буквально облеплена селенитами, ловко заклеивающими пробоины в корпусе, пока остальные их прикрывали от штурмовых команд условного противника. Леорон, паря чуть в стороне, строго отчитывал тех, кто был недостаточно расторопен, и поощрял тех, кто всюду успевал согласно нормативам. Заметив влетевших в пещеру Лиару и Стима, Леорон сделал им жест оставаться на месте и ждать. А сам отправился осматривать качество проделанной его команды работы. Оставшись довольным от увиденного, прямо в воздухе развернулся и быстро полетел к сестре. «Инея, Леорон!» — приветствовала Лиара по местному обычаю. «Нам нужен твой совет». «Инея, сестра! И тебе, Инея, Стим!» Леорон постепенно замедлил парение с помощью реактивного ранца и замер в воздухе. «Вы пришли пригласить меня на свой военный совет?» «Как ты догадался?» Стим умолк, вспомнив, что селениты — прекрасные эмпаты и немного медиумы. Они способны заглядывать в будущее на небольшой отрезок времени. Но это часто спасало им жизнь в бою. «Понимаю. Да, наш капитан приглашает...» «Для выработки совместной стратегии против пиратов». Леорон призрачно улыбнулся. «Все верно. Наши радары засекли множественные сигнатуры кораблей. Капитан считает, что пираты собрали армию вторжения. Он обеспокоен их активностью вблизи ваших границ. У этой флотской группировки есть тяжелые крейсера прорыва и транспорты снабжения. Они постоянно это делают, проверяют наши нервы на прочность, но в любом случае это плохой знак. Наличие транспортников снабжения. Они постараются устроить вылазку и, как обычно, будут бить в первую очередь по бушам, где выращивают луковую головку. Это единственное, что людей сейчас интересует. Мы пошлем предупреждение всем племенам. Этого недостаточно, брат. Лиара подплыла к нему и положила ладонь на плечо. С ними прилетел тот, кто стал причиной моего физического уродства, кто обесчестил мое тело и род. Глаза Лиарона недобро сузились, а плечи распрямились. Очень сильно мечтаю познакомиться с этим человеком поближе. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Давай прежде выслушаем, что скажет достопочтимый капитан Элир. А пока я буду с ним общаться, твоя мать ожидает тебя. Лиара порывисто обернулась и тут же полетела в дальнюю часть пещеры, где среди мужчин-воинов одиноко стояла пожилая селенитка, не сводящая взгляда с дочери. Стим даже тактично отвернулся и украдкой смахнул слезу, заметив, с какой радостью обнялись мать и дочь. Пусть закон суров, и Лиару официально изгнали из племени, по факту она все еще являлась единственной дочерью вождя и старшей наследницей. Иногда законы не работали, когда дело касалось близких семейных уз. Но для всего остального народа населения Буша, конечно, пытались создать видимость неотвратимости наказания, впрочем, не сильно убедительно. Лиарон прибыл на Антикитеру на совет Элиры в сопровождении 5 капитанов. Это были молчаливые селениты с огромным боевым опытом, не раз отбивавшие все атаки пиратов. Они в основном слушали, делая быстрые пометки в своих блокнотах и очень редко что-то комментировали. Говорил в основном Лиарон. «Достопочтимый капитан Элир, мы уже получили сведения из своих источников, что разведчики Сыджиза под предводительством 2 пиратских баронов выдавили и Жасмину Дюваль. Пытаются прощупать нашу оборону в районе Тубаны. Это чрезвычайно плотная полевая область, где спрятаны наши основные аванпосты. Если они смогут ее пройти, им откроется прямая дорога к бушам нашего дружественного племени Бентуси. Они занимаются культивированием луковой головки и, вероятно, станут главной целью атаки». «Я бы не стал на это рассчитывать, дорогие капитаны». Элир раскрыл голографическую карту района будущих боевых действий. «Выдавили не интересует производство луковой головки Лукана. Его цель — племя Мабу, Антикитера и мой экипаж. Баронесса Дюваль, одна из негласных лидеров серых лебедей, и вовсе помешана исключительно на геноциде вашего народа. Она спит и видит, как очистить Селену от всех племен. Предлагаю заманить их флотилию в район звездопада Астрарум, где цепкие гравитационные лапы Мальстрима не дадут их тяжелым кораблям ни единого шанса на спасение, если, конечно, они рискнут устроить за нами погоню». Селениты переглянулись и принялись о чем-то быстро совещаться шепотом. «Если вас смущает наша осведомленность о ваших священных космических реликвиях, то уверяю, Лиара тут ни при чем. Наши средства дальней разведки и сканирования способны выявлять любые космические объекты, включая такие, как Мальстрим. Нам известно, что это довольно любопытное и очень редкое явление сродни черной дыре, но не совсем. Это скорее энергетический шторм, которому не хватает сил и массы, чтобы коллапсировать в сингулярность. Но при этом его гравитация очень сильна, и находиться вблизи него очень опасно. В отличие от черной дыры, которой все равно, какую массу захватить гравитацией и перемолоть на элементарные частицы, Мальстрим более избирателен. Объекты с высокой массой он притягивает куда охотнее, чем объекты с низкой. На этой разнице мы и сыграем. Ваша осведомленность поражает, капитан? Только район звездопада Астрарум славится не столько Мальстримом, сколько проживанием там очень агрессивного племени Гаргант. Сейчас у нас с ними хрупкий нейтралитет. Но еще совсем недавно мы были в состоянии войны, и чуть было ее не проиграли. Это племя не любит незваных гостей. И наши корабли может воспринять за попытку вторжения в их родовой буш. Зажатые с 2 сторон пиратами и флотом Гаргант, мы станем легкой добычей. Риск очень велик, и нет уверенности, что Гаргант нас поддержит. А насколько они умелые воины? Внезапно спросил Стим. Достаточно умелые, чтобы при желании уничтожить всю Селену, отрезал Лиарон. Их познания в биологии не знают себе равных среди остальных племен. Орудие Гаргант, их коварство, жестокость и отсутствие милосердия. Кровожадные монстры, выращиваемые на их астероидных фермах, это результат запрещенных генетических экспериментов. Астроподы и другая хищная фауна Селены — это их работа. Каждый второй звездный парусник произведен на их верфях. У них много оружия, смертоносного оружия. И венчая все это, они обладают самым большим стадом левиафанов, которых часто также используют в бою. При этом горган страдают манией величия и неуместной гордыней. Много раз другие племена собирались вместе и ставили их на место, но это помогало ненадолго. Не так давно их племя потеряло в бою с людьми отважного воина, сына вождя Килая. Горе от утраты еще не выветрилось из их жестоких сердец, и это вселяет надежду, что горгант не станут сотрудничать с пиратами. «А что произойдет, если пираты внезапно нападут на горганта вместо племени Мабу?» — хитро поинтересовался Стим. Леорон с интересом посмотрел на Соларианца и как можно беспечнее пожал плечами. «Ну, это однозначно поминки для пиратов. А что, есть к этому предпосылки?» «Да, я тоже не понимаю, к чему ты клонишь», — вмешался Элир. «Сейчас поймете». Стим глубоко вдохнул и принялся излагать свой план. «Помните про транспондер Лиары, который я уничтожил? Мы могли бы воссоздать его и снова включить. Но включить не из этого региона космоса, а, например, из Астрарума, или еще лучше прямо вблизи родового буша Горгант. Пиратам без разницы, кого атаковать. Для них все селениты дикари. Астрарум вблизи границы с Тубаной. А это цель предпочтительнее племени Мабу, находящихся в глубине неприступной обороны селенитов. Я готов поставить на кон свою жизнь, что пираты без раздумий ударят именно по Горгант, посчитав, что мы находимся где-то неподалеку. Мы скрытно выйдем в нужный район и выбросим в космос транспондер. Это совсем не по совести, подставлять Горгант таким способом. Но у нас нет иного выбора. Либо Горгант, либо Мабу». «Мне нравится этот план. Он безупречен и гениален». Леорон обернулся за поддержкой к другим капитанам. И те дружно склонили головы в знак согласия. «Горгант втягиваются в войну с людьми, а мы, как добрые и заботливые соседи, связанные союзными договорами, вместе с остальными племенами Хигара, Бентуси и Кушан, приходим к ним на помощь в нужный момент. Это лишь укрепит единство селенитов и позволит создать единую коалицию всех племен. Если селениты разобьют флотилию Водевиля и Жасмин Дюваль в одном большом сражении, люди надолго забудут свои амбициозные планы по завоеванию Селены. Вы все получите долгожданный мир, о котором мечтаете. Пиратские луны уже не те, что прежде. Их раздирают раздоры и неуверенность в завтрашнем дне. Уже давно слышатся призывы свернуть миссию и вернуться назад в обитаемый пузырь, поближе к цивилизации. Это ваш шанс укрепить их в этой мысли, показательно продемонстрировав победу над их главарями. Остальные задумаются». «Браво, юноша! Из тебя получится замечательный стратег», — скупо похвалил Элир. «Друзья, если вы не возражаете, мы немедленно приступим к осуществлению этого плана. Но помните, никто не должен узнать про это, иначе мы сами навлечем на свою голову беду, и имя у той беды Горгант. Такую подставу они вашему племени точно не простят. Поэтому вы не должны быть к этому причастны. Скрытно собирайте союзный флот из других племен под эгидой защиты от пиратов. А мы все остальное сделаем сами. Будут просьбы или пожелания. Заберите с собой Лиару. С вами она будет в большей безопасности, чем здесь», — попросил Леорон. «Пусть родители и родня прилюдно и оплакивают ее изгнание. Многие граждане начали задаваться вопросами, почему она до сих пор здесь, и разве закон не един для всех? Как бы я ни любил ее, теперь она ваша головная боль и забота. Берегите ее, и вы навеки станете друзьями Селены и каждого ее обитателя. Да поможет вам удача и творец сущего в вашем путешествии. Да будут к вам благосклонны все семеро братьев. Если вы выживете в грядущем бою, я лично буду сопровождать вас к ядру нашего мира Элириону. И буду молиться за вас всю дорогу». Капитан Водевиль мрачно наблюдал за сварой, которую учинил один из его людей, раздраженный присутствием на Меридиане представителей Серых Лебедей. После своего позорного поражения Водевиль нашел в себе силы признать все свои ошибки и заключить с Серыми Лебедями мирный договор. Правда, для этого пришлось заплатить леди Жасмин Дюваль довольно крупную сумму компенсации причиненного ущерба и дать клятву на крови, что Водевиль и его союзники никогда более не выступят против ее фракции. Когда на кону не только твоя жизнь, честь и корабль, еще и не такое пообещаешь. Однако леди Дюваль не стала бы той, кем она стала, если бы верила в пустые клятвы и обещания. Она вынудила Водевиля не только принять все ее условия, но и передать ей весь его бизнес на Иджисе и до кучи порвать все партнерские отношения с остальными баронами, включая родного брата, что было особенно унизительно для Водевиля. Таким образом, оставшись без друзей, лишенный бизнеса и всех своих средств, включая Сол, Водевиль оказался в полнейшей зависимости от этой страшной женщины. Желая унизить гордого барона еще сильнее и продемонстрировать всем, что отныне Водевиль ее личная сучка, леди Дюваль посылала за ним своих людей каждую ночь, насильно доставляя капитана на ее любовное ложе, где творила сущий ад. Водевиль много разного дерьма повидал на этом свете, но то, что вытворяла с ним эта безумная женщина, о таком было даже стыдно упоминать в приличном обществе. Умная, расчетливая, алчная, хладнокровная и жестокая Жасмин Дюваль своего добилась, и отныне Водевиль не мог и шагу ступить без разрешения своей строгой госпожи. Заметив блеск знакомых женских глаз, Водевиль тут же подошел к зачинщику свары и одним метким выстрелом из пистолета в затылок успокоил скандалиста навсегда. Льстиво поклонившись с улыбкой леди Дюваль, стоящей в стороне, скрестив руки на груди, Водевиль даже облегченно выдохнул, когда предводительница серых лебедей победоносно улыбнулась и, развернувшись, скрылась в своей каюте. «Унесите труп!» — приказал Водевиль ближайшему пирату. «Как долго мы еще будем болтаться в этом секторе у всех на виду?» «Приказ, леди Дюваль! Мы ожидаем подкреплений!» Наблюдая за тем, как двое дюжих пиратов повлакли за ноги окровавленный труп Старпома, Водевиль принялся гадать, когда он окажется на месте этого бедолаги. «Капитан, вас просят подняться в кампус на ужин», — сказал подошедший человек из охраны Жасмин и гнусно ухмыльнулся. «Хозяйка желает разделить с вами трапезу». «Может, все-таки на камбус? А если я не хочу есть? Если я не голоден, тогда что?» «Она это предусмотрела. Разрешила в этом случае надеть на вас ошейник с намордником и приволочь за шкирку». Охранник широко улыбнулся, продемонстрировав отсутствие парочки зубов на верхнем ряде. «Ну так как, сами пойдете? Или поводок и намордник?» «Сам пойду, не гордый». Проклиная про себя некоторых взорвавшихся дамочек, Водевиль был вынужден уступить. Жасмин Дюваль даже не посмотрела в его сторону, когда он вошел на камбус. Окруженная льстивыми фаворитами и прислугой, она до последнего отыгрывала образ королевы в окружении льстецов, подхалимов и шутов. Водевиль принялся мрачно ломать руками бифштекс, но Жасмин строго постучала ножом о хрустальный бокал, и прислуга тут же кинулась его обслуживать, нарезая мясо ломтиками. «Чем это вы сегодня так недовольны, любезный компаньон по опасному ремеслу?» Жасмин томно забросила одну ногу на другую, продемонстрировав из-за стола крутое бедро. «Мне чертовски не по душе то, что мы тут болтаемся без дела, как дерьмо в проруби. Вы, любезная моя леди, либо атакуете, либо отступите. Либо, как говорится, крестик снимите, либо трусы наденьте». «Вы грубиян и невежа, капитан. Не умеете планировать события дальше собственного члена. Каково еще и найти не так-то просто в ваших портках?» Жасмин звонко рассмеялась, блеснув линзами искусственных глаз, потерянными в одной из прошлых сражений. «Хотите возразить?» Стоит сказать пару слов о внешности самой опасной женщины в пиратском регионе. Невзирая на стройную фигуру античной богини, очень немногие находили леди Дюваль достойной восхищения. И дело даже не в ее далеко не ангельском характере. Потеряв в одном из кровопролитных сражений не только оба глаза, но и симпатичное личико и часть затылочной кости, она пополнила коллекцию искусственных частей тела, добавив в копилку к уже имевшимся протезам обеих рук и ног, заменив в довесок некогда великолепную грудь на ее искусственный аналог. Жасмин не остановилась на этих апгрейдах, избавившись до кучи от матки, легких, кишечника и части тазовых костей. Еще не так давно ее вид мог вселить ужас в простого обывателя. Но с тех пор, как над ее телом и имиджем поработала целая армия стилистов, сейчас Жасмин напоминала вполне сносную модель манекена из секс-шопа. Но манекен не обычный, а с неутолимой жаждой насилия, безумной тягой к садизму и утонченным извращением. «Детка, я планировал самые громкие рейды во всех пиратских системах пузыря, когда ты еще даже под стол пешком не умела ходить. Затем не нужно учить меня, как делать чертовы дела. Я свое дело знаю». Водевиль осекся, заметив на лице Жасмин недовольную гримасу. «Эй, любезный Элрон, передай от меня пощечину и настоятельный совет не грубить леди». Подошедший охранник навис над Водевилем с нехорошей ухмылкой, одновременно потирая кулак. Насупившийся Водевиль, получив по лицу, и глазом не моргнул. Только в такие моменты начинаешь ценить свой лицевой титановый протез. «Передай, пожалуйста, своей ручной обезьянке, дорогая леди, что если она и дальше будет руки распускать, то я ей эти самые руки слегка укорочу». «Может быть, сам ей это скажешь? Или кишка танка?» — съязвила Жасмин. «Ты ведь уже большой мальчик, и тебе мамочка не нужна. Или все-таки нужна?» Элрон, ощущая за спиной поддержку хозяйки, допустил фатальную ошибку. Недооценил решимость Водевиля защищать свою честь. И потому, когда охранник в очередной раз попытался щелкнуть по пиратскому самолюбию, Водевиль легко увернулся от выпада кулака, а после заломил руку громилы за спину. И что есть силы, стукнул его лицом о стол. насладившись порциями воплей и ругательств, легко выдернул руку Элрона из плечевого сустава. Жасмин, поморщившись от звука рвущихся сухожилий, с интересом наблюдала за всем происходящим, сделав остальным телохранителям жест не вмешиваться в драку. Похоже, ее сильно забавляла попытка Водевиля самоутвердиться и продемонстрировать свой независимый нрав. Легко подняв над головой Элрона, Водевиль, что есть силы, швырнул его в стену. Грузное тело телохранителя Жасмин легко пробило стекло и вылетело за металлическое ограждение второго этажа, шумно плюхнувшись на первом уровне, где благополучно и испустило дух. «Никогда не делай этого снова!» — посоветовал баронессе Водевиль и, тяжело дыша, спокойно вернулся за стол. «Что у нас на десерт, дорогая? Жареные крылышки в медовой подливе?» Поднявшись со своего места, Жасмин, облизывая пальцы, медленно подошла к Водевилю, после чего уселась ему на колени и слегка щелкнула пальцами по его титановому носу. «Ты просто животное, дорогой, и мне это нравится». «Кто бы говорил», — подумал Водевиль, а вслух сказал. «Я веду себя как животное лишь тогда, когда ты ведешь себя как последняя сучка». «Хм, правда? Сегодня ночью в моей каюте тебе предстоит доказать свой смелый тезис. А теперь давай поговорим о делах. Забавы оставим на потом». Жасмин поднялась с колен Водевиля и принялась задумчиво расхаживать по камбузу. «Все эти дни томительного ожидания я специально медлила с атакой, покуда моя разведка тщательно собирала любые разведданные вдоль границы. Возникла небольшая заминочка с твоим транспондером, но теперь мы вновь перехватили сигналы, идущие из региона Астрарум. Эта неуловимая антикитера, так интересующая твоих покровителей клаксианцев, очень недурная добыча, которая с легкостью окупит все наши потери в этом предприятии. Теперь, когда мы знаем, где она прячется, я предлагаю все силы флота обрушить на приграничные районы селенитов. Раз твои спонсоры до сих пор не улетели, значит, у них возникли проблемы с кораблем, а ты, вместо того, чтобы схватить их, спокойно дал им уйти, подарив на прощание свой драгоценный такблок». «Слушай, чего ты хочешь? Что было, то прошло. Мне что, сплясать перед тобой ГПК?» «Не перебивай. Ты меня послушай. Твоя задница мне интересна. Исключительно в контексте дружбы с твоими высокими покровителями-клаксианцами. А иначе я бы давно протолкнула ее в шлюз и пинком ноги запустила в открытый космос. Мне нужен этот чертов такблок, как и твои связи с посредниками. И почему они вышли не на меня, а на такого никчемного болвана, как ты?» «У меня нет такблока, а значит, и связи с посредниками!» — взорвался Водевиль. «Я уже рассказал тебе все, что знал. Без этого такблока я не могу с ними связаться. Это невозможно!» «Поглядим. Будет тебе такблок». Жасмин Дюваль быстрым шагом вышла с камбуза. А Водевиля ее охрана подхватила под руки и поволокла следом, так и не дав закончить трапезу. «Любезный друг, я ужаснулась моральному духу твоего горе-воинства и состоянию вооружения». Баронесса, идя вдоль рядов космических истребителей, с неудовольствием провела ладонью по носовому обтекателю одного из них. «Даже у свиней порядка больше, чем у вас. Пришлось проявить весь свой талант убеждения и харизмы, чтобы убедить твоих дармоедов хотя бы отмыть от пыли их рабочие инструменты. Даже не верится, что подобный низкоорганизованный и ленивый сброд смог на равных тягаться с серыми лебедями на протяжении долгих десятилетий. Как ты это объяснишь?» «Повезло», — буркнул Водевиль, насупившись. «А я считаю, что одного везения недостаточно». Смин внезапно остановилась и, порывисто развернувшись, приставила указательный палец к груди Водевиля. «И где все эти хваленные пилоты истребителей? Куда подевались твои бомбардиры?» «Никого нет. Все разбежались от страха, когда узнали о цели нашего рейда. Только жестокий порядок и дисциплина способны хоть как-то заставить селенитов нас уважать. Ты, может, и не заметил, но наши некогда богатые и обширные территории скукожились до жалких рун в единственной звездной системе, тогда как Селена расширяется и процветает. Надеюсь, ты понимаешь, насколько это унизительно для человека моего калибра и в целом для нашей человеческой цивилизации?» «Посмотри на себя в зеркало. Ты давно уже не человек и не часть человеческой цивилизации. Тебе-то чего стыдиться?» «В душе я осталась человеком, болван. У меня, между прочим, живое сердце бьется в груди. Мне больно наблюдать закат могущества людей, пусть и в отдельно взятом регионе космоса. Сколько сил и средств было потрачено нашими предками, чтобы приспособить и отвоевать этот уголок космоса для нашей великой цивилизации. Только клаксианцы способны воскресить былую славу и мощь. Именно поэтому я выступила с мирной инициативой между нашими минорными фракциями. Потому что мне ясно дали понять, что не потерпят междоусобицы. Я согласилась». Жасмин пошла дальше, а Водевиле охрана толкнула в спину, чтобы шагал за ней быстрее. Двигаясь вдоль безмолвных рядов старфайтеров, боевых роботизированных комплексов для работы в космосе «Гермес», серебристых ракет «Транчер», Жасмин снова остановилась. «Обрати внимание на этих малышек. Готов биться об заклад, что с такими игрушками селениты еще не встречались. Как, впрочем, и твои бестолочи. Как же я люблю «Транчеры». Бронебойный баллистический колпачок легко прожигает металл, как раскаленный нож сквозь мягкое масло. При подрыве ульранита боевой части образуется огромное облако из мельчайших игольчатых осколков, двигающихся со скоростью 2000 метров в секунду. Какой буш сможет выжить после этого? Средства ПВО не помогут. У транчеров самый передовой искусственный интеллект и лучшая помехозащитная электроника. Все это обошлось мне в копеечку. За все пришлось выложить кругленькую сумму. Мои люди не подведут, как и мой корабль. Конечно, не подведут. Иначе и быть не может. Но есть и небольшой нюанс. Жасмин мило улыбнулась, а потом визгливо заорала. Только не забывай, что теперь это мой корабль. Меридиан отныне принадлежит только мне. Мне и никому более. Вспомни, каким грустным и обиженным пупсиком я тебя здесь нашла, когда ступила на мостик этого обесточенного корабля, который, увы, не смог. Я могла бы тебя легко прикончить или превратить в своего анального раба. Но я очень великодушна, и потому даю тебе последний шанс. Только не нужно мне повторять словно мантру, что все под контролем. И у тебя есть надежный план. Гладко было на бумаге, да не заметили оврага. Докажи, что ты можешь быть мне полезен. А в противном случае тебе лучше прямо сейчас сделать себе харакири». Баронесса со зловещей улыбкой достала из-за пояса виброклинок, протягивая Водевилю. Но тот даже не шелохнулся. Лишь угрюмо скрестил руки на груди и презрительно сплюнул на палубу. «То-то же. Передай своим пупсикам, чтобы готовились к битве. Мы сегодня же до конца дня нанесем удары по всему укрепрайону Тубаны и выдвинемся к источнику сигнала антикитеры. Если все пройдет по плану, отметим это шампанским в моей каюте. Молись своему фреллу, чтобы не возникло никаких накладок. И ты полетишь в первом эшелоне вместе с моими оболтусами. А что это мы так удивленно захлопали ресничками? Я слышала, ты отменный пилот. Вот и докажи, что слухи не врут. И ты еще на что-то годишься помимо пьянки. Ради такого случая выделю тебе стервятников. Прикроют тебе спину в бою. И забирай мою валькирию. Лучшего истребителя не сыскать во всей галактике. Если на ней появится хоть одна царапина, вычту ремонт из твоей доли и премии. Пупсик». «Не называй меня так», — процедил Водевиль, раздраженный до крайности. Развив бурную деятельность, Жасмин Дюваль поставила весь пиратский флот на уши. Подготовка истребителей к вылету с палубы «Меридиана», временно переоборудованного под авианосец, подходила к концу. Пилоты истребителей занимали свои места за штурвалами старфайтеров, в любой момент ожидая сигнала к старту. Обслуживающий персонал заканчивал с последними истребителями, подвешивая к их крыльям контейнеры с ракетами «Транчер» и шестиствольные скорострельные пушки «Вулкан». Капитан Водевиль стоял на платформе перед своим космическим истребителем «Валькирия», разглядывая его с изрядной долей скептицизма. Сам он был морально готов к бою, но его корабль вызывал большие сомнения и много вопросов. Хищный остроносый корпус боевой машины был усилен дополнительной реактивной броней и плитами из «Титана-70», но вместе с тем количество подвесного вооружения заметно меньше, чем у того же стандартного штурмовика, и нет подвесов для транчеров. С другой стороны, вместо 4 аж целых 8 скорострельных «Вулканов» и в 3 раза больше боекомплекта на каждый ствол. Сначала капитан протестировал приборы боевого контроля. Системы навигации, радары, защитные щиты, приборы постановки помех и мортиры сложными целями. Все работало безупречно. Затем приступил к проверке систем наведения оружия. Все заряжено и готово к использованию. Проверка двигателя истребителя также не выявила проблем. Все системы работают удовлетворительно. Тяга максимальная, корабль готов к маневрам высокой сложности. Подняв глаза вверх и беззвучно произнося про себя молитву, обращенную к фреллу, капитан Водевиль закрыл фонарь кабины истребителя и одним движением захлопнул щиток своего шлема. Легким движением руки запустил двигатель и принялся ожидать окончания отчета на старт авиакрыла первого эшелона в количестве 21 истребителя. Вылет с космического корабля «Меридиан» был эпичным. Истребители один за другим стремительными молниями покидали ангар с мощным ревом двигателей, оставляя за собой инверсионный след из горячих газов и пламени. «Командир группы, капитан Водевиль, займите свое место!» — прогудела рация в шлеме. Капитан нехотя последовал совету диспетчера и, легко выполняя сложнейшие фигуры высшего пилотажа, пытался понять и прочувствовать, на что способна Валькирия. В управлении она была на удивление проста и надежна, а штурвал мгновенно реагировал на любые движения кисти руки. Пыль и более крупные каменные частицы мелкими искрами отлетали от кинетических щитов носового обтекателя. «Командир крыла группе! Начинаем работать, парни! Разбиться на пары! Глядим по сторонам и не щелкаем клювом! Враг хитер и коварен и наверняка приготовил нам кучу сюрпризов! Принято! Работаем по целям! Устроим им кровавую баню!» Как только на экранах локаторов появились первые цели, пилоты тут же активировали оружие и начали атаку. При этом активно маневрируя, насколько это было возможно, в астероидном поле. Ракеты точно поразили скрытые на астероидах замаскированные турели селенитов, выведя их из строя, а длинные трассы вулканов распилили на части три укрепленных наблюдательных пункта. Но Водвиль знал, что это только начало. Он был готов к любым вызовам и испытаниям, которые могли поджидать их впереди. Его уверенность и опыт были его лучшим оружием. С его мастерством и кораблем из особой серии, созданного на заказ, победа была гарантирована. По мере продвижения к главной цели, капитан Водевиль оставался спокойным и сосредоточенным. Он точно знал, как использовать каждую возможность, чтобы нанести удар по врагу. Его стратегия была безупречной, а тактика — неожиданной и эффективной. «Ведомое, прикройте!» — приказал Водевиль четверке сопровождающих его стервятников. Постепенно авиакрыло все дальше отдалялось от остального флота. Сопротивление селенитов было на удивление слабым и хаотичным. Истребители под командованием Водевиля, маневрируя с изяществом и грацией, недоступной селенитам, стремительно уничтожали все попадающиеся им вражеские цели, какие только выявляли. Капитан в бою ощущал себя как рыба в воде. Его уверенность постепенно росла, а чувство опасности и страха притуплялось. «Прошли отметку в 20 световых секунд. Дальше лишь пустота и пыль. Цель прямо по курсу. Это чертовски большой астероид, который мы должны поразить с первого захода. Подготовить транчеры. Стрельба только по приказу командира звена. Прорвать их оборону было легче, чем отобрать у ребенка конфету». В эфире раздался смешок. «Точняк! От скуки зевая, я чуть не вывихнул челюсть и уже начал засыпать». «Не расслабляемся, группа!» Тут же вмешался в радиопереговоры Водевиль. «Цель еще слишком далеко и скрыта помехами. Попробуйте отсеять шумы. Две двойки подстрахуйте на флангах. Избегайте маневров, способных привести к перекрестному огню. Не увлекаемся и за одиночными целями не гоняемся. Держать строй!» «Сохраняйте радиомолчание. Вы здесь не на курорте», — приказала Жасмин Дюваль. Дальше авиакрыло летело развернутым строем, а в эфире царило молчание. На экранах локаторов чисто, кроме обширных пылевых облаков и газового конденсата ничего нет. Запустив истребители второго и третьего эшелонов, флот пиратов чуть сбавил ход, давая истребителям разведать как можно большую территорию врага. Меридиан двигался чуть позади основной флотилии, активно ведя сканирование пространства в радиусе 100 световых секунд. Водевиль медленно убрал палец от крючка гашетки и с тоской принялся разглядывать унылые и однообразные пейзажи космоса за стеклом. Чернильная тьма давила на глаза, пытаясь проникнуть прямо в мозг, а далекие звезды и созвездия недружелюбно подсвечивали холодным светом тонкую пленку туманности Тубана. Еще никогда прежде пираты не атаковали Селену в этом регионе, и потому лишь смутно, в основном с чужих слов, представляли, что их ожидает. Далеко впереди стало постепенно проявляться более плотное по составу облако Астрарум из крупнозернистой пыли и молекулярного водорода, но на этот раз подсвечиваемое изнутри подозрительными вспышками алых и фиолетовых оттенков. Это могли быть как статические разряды, часто возникающие в подобных облаках из-за трения частиц, так и нечто иное, доселе неизвестное, и что хуже всего, их цель находилась прямо в центре этой неизученной области. Локатор зафиксировал сигнатуру гигантского астероида в окружении более мелких. Размеры этого были поистине удивительные, более 100 километров в диаметре, что встречалось довольно редко. Также приборы зафиксировали многочисленные выбросы энергии и источники радиосигналов, но их точная природа была неизвестна. Отжав вектор тяги, Водевиль резко потянул ручку штурвала на себя, мгновенно меняя направление движения. Двигатель «Валькирии» от столь мощной инерционной перегрузки жалобно завыл, застучал, но выдержал. «Лидер группы, что ты вытворяешь?» Тут же раздался голос Жасмин. «Придерживайся прежнего курса, Фрел, тебя раздери. Ваша цель — Астрарум. Мы не можем лететь туда без разведки». «Я туда не полечу, слишком опасно. Зафиксировано какое-то подозрительное шевеление». Для этого вас туда и направили, капитан Очевидность. Делай, как я сказала, пупсик, или ты ощутишь глубоко в своей заднице нестерпимый зуд от моего сапога. Не думай, выполняй». Скрипнув зубами, Водевиль вернул истребитель на прежний курс и, ощущая горячий ком бешенства в груди, включил форсаж. Остальные корабли его авиагруппы также прибавили скорость, чтобы от него не отстать. Потеряв всякую осторожность, группа, словно огненная стрела, пронзила внешнюю оболочку облаков Астрарума, сблизилась с неизвестным астероидом на 1000 километров. Постепенно пришло понимание, что это не совсем буш, а скорее какая-то крупная военная база, каких пираты никогда прежде не встречали у селенитов. Что-то зловещее и неуютное ощущалось во всем его облике. Толстая оболочка из металлического реголита, какие-то непонятные мега-сооружения прямо на поверхности, чего местные дикари никогда не делали. Водевиль решил нарушить радиомолчание, понимая, что их, скорее всего, уже заметили. «Цель на экранах, парни! Работаем по ней парами! Одновременный пуск всех транчеров, затем тактический отход! Второй и третий эшелоны добьют выживших!» Ощущая азарт охотника, взявшего добычу на прицел, авиагруппа разбилась на пары и тут же ринулась в бой, спеша выйти на минимальную дистанцию для запуска ракет. Гнев Водевиля требовал выхода за свое унизительное положение придворного лакея и сексуальные игрушки Жасмин Дюваль, за потерю драгоценного планшета клаксианцев, за потерю меридиана и потраченные впустую сумасшедшие деньги с продажи соло, да и много еще за что. Зло выжимая все силы из двигателя истребителя, терзаемые внутренними демонами, и чувством обиды на весь белый свет, пиратский барон спешил первым вступить в бой и вдоволь насладиться страданиями врага. Гнев ослеплял, пелена застилала взор туманом жажды крови. Ракеты «Транчер» бесшумно вылетели из истребителей авиагруппы, тут же направляясь каждая к выбранной цели. Их двигатели полыхнули алым пламенем, оставляя за собой яркие полосы света во тьме вечной ночи. Стремительно маневрируя между обломками камней, ракеты точно наводились на цель, словно живые существа, исполняющие свою судьбу или злой рок. Ракеты попадали в цель поочередно, врезаясь в серую поверхность астероида, создавали небольшие фонтаны пыли. Снабженные тандемными бронебойными наконечниками «Транчеры» быстро прожигали внешнюю оболочку, достигнув ядра каменной крепости селенитов менее чем за полминуты. Со стороны не было видно, что происходит внутри астероида, но все ракеты благополучно достигли цели и поочередно детонировали объемными взрывами высокой мощности. Меридиан, приблизившись на расстояние прямой видимости, дал залп своими мощными носовыми рельсотронами, а следом за ним и весь флот поддержал его огнем. Гигантские каменные обломки разлетались во все стороны, создавая мощные ударные волны, которые отражались от поверхности и создавали эффект множественных взрывов. Мегасооружения на поверхности астероида начали разрушаться. Искры и огонь вырывались из лопнувших стен. Взрывы отдавались печальным эхом в пустоте космоса, создавая зрелище невиданной разрушительной силы. Истребители всех трех авиагрупп продолжали наносить удар за ударом, точно координируя свои действия и поддерживая друг друга. Огненные струи ракет рисовали красивые узоры, гоняясь повсюду за транспортными парусниками селенитов. Гордость и ликование захлестнули пиратов, и они безжалостно стали добивать беженцев, спасающихся с обреченного астероида. Наконец, после серии точных ударов Меридиана и его точной копии Вельзевул, астероид начал постепенно распадаться на части. Его силуэт постепенно размывался среди ярких цветков многочисленных разрывов. Остатки внешних сооружений печальными фрагментами медленно разлетались в разные стороны, создавая космическую дымку из пыли и облаков. А затем последовал грандиозный взрыв от внутренней детонации ядра. Среди обломков мелькнули обожженные куски сразу трех мертвых животных, почти полностью сформировавшихся левиафанов, гордостью, центром почитания и священным тотемом племени Гаргант. «Бинго!» Водевиль устало откинулся на спинку кресла, ощущая опустошение. С тревогой слушая в эфире радостные крики и бахвальство товарищей по опасному ремеслу, Водевиль с недоумением наблюдал за экраном локатора. Среди массивов фрагментов камней, уничтоженных парусников и кусков сооружений селенитов, появились более мелкие отметки, и они с каждой секунды лишь прибывали со всех сторон. Заметила это и Жасмин Дюваль, наблюдая за ходом боя с мостика Меридиана. Ею овладело чувство тревоги, хоть она и гнала его прочь от себя. В момент своего наивысшего триумфа подобные пораженческие мысли попахивали сюром. «Истребители второго и третьего эшелонов могут возвращаться назад на пополнение боеприпасов. Истребители первого эшелона, приблизьтесь к уничтоженному астероиду и произведите зачистку». Голос Жасмин истекал злорадством и скрытым сарказмом. «Всех выживших под нож! Любому закрытившему ценную добычу лично выпущу кишки». Проклиная про себя кровожадный и совершенно беспощадный нрав баронессы, называемый за глаза экипажем кровавой упырицей, Водевиль первым направил свой истребитель к тому, что еще совсем недавно являлось неприступной крепостью. Пролетая мимо обожженных до состояния угля кусков священных левиафанов, на мгновение ощутил укол совести. Подобные дерзости и оскорбления селениты людям никогда не простят, поэтому крайне важно в этом рейде как можно больше хапнуть трофеев и ценностей, после чего бежать в обитаемый пузырь. Можно даже не сомневаться, что сей рейд приведет в итоге к масштабной войне с селеной, в которой люди не смогут победить в силу своей малочисленности и упадка. А значит, пора думать о бегстве. «Нет», — быстро поправил себя Водевиль, — «не бегстве, а тактическом отступлении». Здравый смысл не является синонимом отчаянного безрассудства. Пора думать о будущем, и его здесь точно нет. Задумавшись над своей нелегкой судьбой, если он и дальше останется с кровавой упырицей, а также тяжелыми думами о будущем многолетнем полете к обитаемому пузырю, Водевиль не сразу заметил в клубах пыли выстроившиеся рядами сотни звездных парусников, развернувшиеся к нему бортами. Скрытно приблизившись к пиратской флотилии на расстоянии боя и прикрываясь астероидами, селениты терпеливо выжидали до последнего. И вот нужный момент настал. «Твою же мать за ногу! Авиагруппа назад!» — раздался чей-то полный ужас и визг. «Засада! Отступаем!» В эфире разразился кромешный ад из призывов о помощи. «Нужна срочная поддержка! Где корабли прикрытия?» Душа Водевиля ушла в пятки, когда он разглядел нацеленное на него орудие парусников и тут же потянул штурвал на себя, молясь всем богам, чтобы успеть выйти из зоны поражения, до того, как селениты выпустят свою смертоносную стреловидную картечь. Но время было упущено. От бесшумного залпа тысяч орудий флот пиратов мгновенно растворился в облаках картечи. Те пиратские истребители, что оказались в зоне прямой видимости и не имели никакого укрытия между собой и селенитами, за несколько секунд превратились в дуршлаг. Пилотов в буквальном смысле пригвоздило к их креслам. Более массивные корабли имели мощные кинетические щиты и потому никак не пострадали, в отличие от более мелких судов. Преимуществом картечи являлась ее уникальная способность очень быстро разряжать щиты земных кораблей, перегружая их кинетические генераторы электромагнитного поля. Из-за наличия множества каменных осколков и мощной статики астрарума щиты и без того были перегружены и тут же вышли из строя после первого хорошего тычка по ним. Меридиан и Вельзевул имели куда более высокоэнергетические генераторы кинетического поля, и потому вся картечь прошла мимо них. Селениты действовали хладнокровно, профессионально и эффективно, координируя свои атаки с остальными союзными флотами, берущими пиратов в клещи. Пираты, оказавшиеся в зоне поражения, были обречены на гибель. Некоторые из них пытались спастись бегством и даже молили о пощаде. Но селениты были глухи к их просьбам и мольбам. Селениты продемонстрировали свою мощь и решимость защищать свои интересы. Их картечь была неотразима, и пираты заплатили за свою агрессию дорогую цену. Уничтоженные корабли и обломки передовой группы пополнили собой космический мусор, напоминая о неотвратимости мести селенитов. Водевиль с ужасом наблюдал за этой картиной со стороны, осознавая всю степень своего безвыходного и гибельного положения. Ему очень повезло, что в момент залпов парусников между ним и ими находилась скала, в тени которой он и укрылся, наблюдая за сражением. Когда пиратские корабли стали теснить вглубь астрарума прямо в цепкие лапы Мальстрима, лишь после этого стал очевиден хитрый замысел селенитов. Обладая огромным тоннажем и массой, массивные корабли и транспорты снабжения баронессы Дюваль становились идеальной добычей этого космического хищника, которого в обычной ситуации облетали далеко стороной. Мальстрим, очень редкий и опасный космический феномен, с жадностью поглощал все, до чего только мог дотянуться. Его гравитационное поле было настолько сильным, что пиратские корабли, попавшие в зону притяжения, теряли контроль и начинали медленно дрейфовать в его сторону, неотвратимо приближаясь к ужасной плазменной пасти энергетических завихрений, где твердая материя перетиралась на элементарные частицы. Баронессу Дюваль и ее союзников обуяли ужас и паника. Пираты боролись изо всех сил, пытаясь вырвать свои корабли из объятий Мальстрима, но их усилия были напрасны. Гравитационный захват было не разорвать, и корабли пиратов один за другим попадали к монстру на закуску. У Меридиана и Вельзевула были очень мощные планетарные двигатели, но даже этим кораблям приходилось тяжко. Разворачивая их то одним боком, то другим, Мальстрим как будто играл с непокорной добычей, терпеливо ожидая, пока оба устанут сопротивляться и покоряться его воле. Меридиан развернула, и теперь его нос был направлен прямо на Мальстрим. «Маршевые двигатели на реверс! Я сказала реверс, тупицы, болваны!» — визжала Жасмин Дюваль, смешно бегая по мостику Меридиана. «Будь вы прокляты, отродье Нергала, но вам моей смерти не видать! Попробуйте совершить короткий варп-прыжок!» «Невозможно, нас разорвет на части!» — пролепетал пилот, потея от страха. «Воздействие гравитационных полей критическое. Нам ни за что не свернуть пространство вблизи Мальстрима. Я знаю, это вы, ученые-импотенты с левой резьбой. Сделайте уже что-нибудь!» Маршевые двигатели Меридиана работали на пределе своих возможностей, постепенно выталкивая крейсер за пределы ядра Астрарума, чего нельзя было сказать про Вельзевула, на котором уже была объявлена экстренная эвакуация. Три транспорта снабжения к тому времени уже были безвозвратно потеряны в прожорливой пасти Мальстрима. Сражение между двумя противоборствующими сторонами и не думало прекращаться, а лишь набирало обороты. Все еще обладая тотальным превосходством в огневой мощи, пираты несли существенные потери, но и сами наносили урон, несопоставимый с тем, который им прилетал в ответ. Немного придя в себя после потери своей главной оперативной базы и святыни, племя Гаргант в ярости обрушило на агрессора все, что имело в запасе. Почти сотню звездных парусников, многочисленные генно-модифицированное зверье и баллистические ракеты, начиненные каким-то неизвестным зеленым газом, вызывающие ускоренную коррозию металла. Вскоре вокруг пиратов стали рваться астероиды, выбрасывая в космос все тот же едкий газ. «Вы издеваетесь?» — бушевала Жасмин, распекая подчиненных. «Я заплатила тройную цену за каждый сраный патрон, за каждую ракету и боеголовку. А вы не подумали покрыть корпус звездолета грошовой антикоррозийной краской? Что это вообще за фокусы с газом? Вы, идиоты, вывели остатки флота прямо на минное поле. Выясните состав газа и найдите способ его нейтрализовать, если мы не хотим лишиться всех кораблей. Не подпускайте дикарей. Вблизи их не достанут скорострельные турели. Держите на расстоянии». На глазах изумленной Жасмин несколько истребителей на полной скорости влетели в одно такое ядовитое облако, в крайне изъеденном состоянии, дымя из дюжины пробоин. Пролетев еще несколько десятков километров, оба пораженных коррозии истребителя взорвались, раскидав во все стороны огненные протуберанцы. Объединенные силы Хигару, Бентуси, Кушаны и Мабу подкрались к пиратскому флоту максимально близко и сходу постарались взять Меридиан на абордаж. Еще не совсем восстановивший свои щиты, флагман Жасмин Дюваль стал перед реальной угрозой быть захваченным селенитами. Экипаж Меридиана спешно вооружался для ближнего боя, а все переходы между каютами спешно блокировали и возводили импровизированные баррикады. Баронесса на всякий случай пригрозила лично прикончить любого, кто сложит оружие, и, глядя на ее воинственный вид, никто не усомнился в ее угрозах. Водевиль, выждав под укрытием астероида подходящий момент, направил свой истребитель в обход кипящего повсюду сражения, стараясь добраться до Меридиана и перехватить его управление. В его голове родился отчаянный план — вернуть власть на корабле. А для этого необходимо любой ценой нейтрализовать, а еще лучше прикончить маньячку, эту страхолюдную полубабу-полуробота, отправив ее прямиком в ад, к дьяволу на именины. Он так спешил исполнить задуманное, что не сразу заметил, что к его истребителю присосался какой-то омерзительный на вид паразит, активно прожигая корпус кислотой и коррозийным эффектом. «Тебя тут только не хватало, отродье Нергала!» Водевиль ругался, на чем свет стоит, стал кидать истребитель из стороны в сторону, совершая в космосе резкие маневры и безумные пируэты, тем самым пытаясь скинуть незваного пассажира, но тот держался крепко. Тогда, пылая гневом, разгерметизировав кабину, пират откинул колпак кабины и выбрался по пояс наружу. Достав из кобуры лучевой пистолет, принялся палить в морщинистое тело, которое почти целиком забралось внутрь корпуса. Дрыгая короткими лапами и извергая из отверстия в теле потоки зеленой жидкости, паразит с неудовольствием выбрался наружу и постарался напасть на человека, но Водевиль был готов. Как только перед ним появилась омерзительная безглазая физиономия мутанта, одним ударом виброклинка отсек ему голову. «Не на того напрыгнул!» Пират вновь закрыл колпак и закачал в кабину кислород. Прямо ему наперерез летели сразу четыре звездных парусника, не делая попыток расстрелять картечью, а скорее всего пытаясь загнать жертву и взять на абордаж. Это была их ошибка. Ловко вывернувшись из западни, истребитель совершил молниеносный разворот и тут же атаковал, расстреливая в упор веретенообразные парусные суда, рассекая на части их хрупкие корпуса сразу из шести вулканов. Скорострельные пушки «Валькирии» как нельзя лучше были приспособлены для маневренного боя против слабо бронированного противника. Разделавшись со своими преследователями, Водевиль без особых усилий догнал Меридиан и принялся помогать ему отбиваться сразу от трех десятков кораблей, часть из которых уже закрепились на его корпусе. Тысячи селенитов бесстрашно выпрыгивали в космос и с одной винтовкой в руках штурмовали земной крейсер. Саперы укрепляли на корпусе газовые баллоны с едкой кислотой, а когда появлялось достаточных размеров отверстия, запускали внутрь специальные штурмовые команды. Сразу было видно, что делали они это очень ловко и умело, словно каждый день только этим и занимались. Летая вокруг Меридиана кругами, Водевиль пытался вызвать мостик, но никто ему не отвечал. Антенна связи истребителя была повреждена, и его просто никто не слышал. Неподалеку от него сражались немногочисленные истребители из второго и третьего эшелонов, которым повезло дозаправиться и перевооружиться. Но и этим парням приходилось туго. Порядком уставшие, на частично поврежденных машинах, они крутились словно уш на раскаленной сковороде. Водевиль, осознавая, что ему придется сразиться не только с мелкими звездными парусниками, но и с десятком более крупных кораблей, быстро оценив ситуацию, понял, что его единственный шанс — это пробиваться на Меридиан. Истребитель не обладал способностью сворачивать пространство и потому привязан к большим кораблям. Водевиль, подобравшись с кормы к ближайшей группе звездных парусников и используя свое мощное вооружение, начал планомерно атаковать их, выцеливая уязвимые места. Снаряды «Валькирии» точно ложились в цель, дырявя двигатели и срезая паруса. В то время как селениты штурмовали земной крейсер, капитан с легкостью расправлялся с парусниками один за другим. Истребитель маневрировал с невиданным мастерством, уклоняясь от ответных выстрелов пучковых лазеров и контратакуя смертоносными залпами вулканов. Смелость и боевые навыки капитана были поразительны. Он в одиночку нанес такой ущерб, что селениты были вынуждены направить против него целую команду охотников. Это были совсем крохотные корабли под управлением единственного пилота, который имел всего одну пучковую установку, но которая могла легко выцеливать и поражать юркие истребители на больших расстояниях. Несмотря на то, что численность противника как будто не убывала, Водевиль не унывал. Он продолжал атаковать с таким же рвением и энтузиазмом, пока не закончился боекомплект. Лишь после этого с остатками выживших истребителей он вернулся на Меридиан, в один из еще функционирующих ангаров. Не без труда выбравшись из своего едва живого, продырявленного в дюжине мест истребителя, Водевиль устало помахал рукой остальным выжившим пилотам. Было видно, что и здесь вражеский десант попробовал пробиться и закрепиться, но был отбит и уничтожен. Повсюду валялись мертвые тела селенитов, а небольшой погрузчик собирал их тела в единую кучу у дальней стены ангара. Осторожно перешагивая через трупы, дабы не поскользнуться на скользком от крови металлическом полу, капитан пиратов целенаправленно двигался к командному мостику, собирая вокруг себя преданных людей, в которых был уверен. Жасмина Дювали еще пыталась раздавать приказы с мостика, но было ясно как божий день, что безумная баронесса себя дискредитировала, в первую очередь своим бездарным командованием, но и жестокостью, которую пираты явно не оценили. Занятая зачисткой корабля от незваных гостей, Жасмина не сразу обратила внимание на крупную группу вооруженных людей под предводительством Водевиля. Быстро сопоставив факты, баронесса мгновенно поняла, что происходит, и тут же приказала заблокировать мостик, но даже ее личная охрана отказалась повиноваться, решив, что с них довольны ее абсурдных приказов. «Так-так-так, что за нелепое недоразумение у нас здесь? Испуганное в говно бабище, перекачанное силиконом, выпученными стеклянными зенками и с электронными платами вместо куриных мозгов? Вот такая херня, другие, происходит, когда вся полнота власти доверяется безродной кукле, всего с одним дефектным контактом в башке. Это поминки». Водевиль с недоброй улыбкой медленно извлек из ножен вибер-клинок и принялся водить острием по полу, рисуя карикатурное лицо Жасмины, после чего недвусмысленно рубанул изображение по шее, высекая из металла палубы сноп искр. Баронесса сразу все поняла и, тут же сменив гнев на милость, вымученно улыбнулась. «Пупсик, ты что, обиделся на меня? Это же я, твоя нежная и любящая киса». «Захлопни-ка свой речевой синтезатор, ты несчастная анальная пробка. Я же просил не называть меня этим твоим дурацким словом. Надо бы отдать тебя по-хорошему этим парням, но, боюсь, никакого удовольствия от такой, как ты, они не получат. Одни лишь кровавые мозоли». Водевиль указал острием клинка на промежность баронессы. «У тебя даже смазки нет, и все сухое, как в пересохшем колодце посреди чертовой пустыни». За его спиной раздались грубые смешки пиратов, полностью разделяющие мнение капитана. Жасмина медленно отступала назад, пока не уткнулась ягодицами в пульт управления. «Ну что же, милый мой, я полностью разделяю твой гнев и недовольство. Может, я и вправду с тобой чутка перегнула палку, но, пожалуйста, не забывай о других моих достоинствах, ведь у меня есть много таких граней, которые могут тебе не понравиться в данной ситуации, не так ли?» «О каких именно гранях твоего кубического тела, безумная шлюха, ты тут бормочешь? Есть мнение, и не только мое, что все завершится для тебя здесь и сейчас, причем наиболее трагичным и извращенным способом. Все, как ты любишь, и торг тут не поможет. Вердикт, неизложенный экипажем за некомпетентность. Эй, Крекер, забери у дамы оружие. Не будем искушать судьбу». «Я Такер», — буркнул вышеназванный. «Тем более, выполняй, а то куколка еще ненароком поранит свой пальчик об острый ножик». Вновь раздались язвительные смешки и заливистый хохот пиратов. Такер приблизился к баронессе на расстоянии пары метров, держа ее на прицеле лучевого пистолета, и требовательно протянул ладонь. Жасмина, окинув его презрительным взглядом, лишь криво улыбнулась. А в глубине ее зрачков зажглись алые огоньки скрытого торжества. В этот драматичный момент все объединенные силы селенитов, собравшись с духом, начали свою массированную и последнюю атаку на остатки убегающего флота пиратов. Звездные парусники на протяжении всего времени погони без устали разряжали щиты пиратов пучковыми лазерами, и вот настал момент истины. Меридиан и все транспорты обеспечения остались без силовых сфер, став прекрасной мишенью для стреловидной картечи. Залпы кинетических дробовиков практически в упор били стальным ливнем по незащищенным бокам Меридиана и все еще трепыхающегося в объятиях Мальстрима Вельзевула. Пробив в толстой броне крейсеров чудовищных размеров рваные отверстия, селениты повременили с абордажем, а вместо этого запустили внутрь ракеты с коррозийным газом и своих кровожадных, генетически модифицированных мутантов-убийц, на которых газ никак не действовал. Пираты с воплями и матом бегали от них по всему кораблю, пытаясь блокировать отсеки и давать отпор. Но все тщетно. Обезумевшее от запаха крови зверье без проблем пробивало телами двери, легко добираясь до вкусной закуски, а летящий следом газ разъедал человеческие тела и внутренние переборки обоих кораблей. С погасшим светом и первыми ударами, болезненно сотрясшими все палубы корабля, Жасмин ловко выбила ногой пистолет из рук Такера, после чего извернулась и воткнула ему в глаз свой длинный каблук. Еще не затихли вопли боли, а баронесса, выхватив из складок одежды лучемет, принялась разряжать его по стоящим пиратам, целясь в водевиля. «Ну что теперь скажешь, импотент с левой резьбой?» — рычала баронесса во тьму, снова и снова нажимая курок лучемета. «Теперь тебе не так смешно? Беги, убегай от мамочки, пупсик, ибо когда я тебя настигну, я тебя задушу твоими же сизыми кишками, а твой чересчур болтливый язык вырву и буду носить на цепочке как украшение. Я бы задушила тебя твоим собственным членом, если бы ты был настоящим мужиком, а так этим обмылком только ноги полировать». Ухватив во тьме какого-то пирата стальными пальцами за горло, Жасмина приподняла тело над полом и выдрала ему кадык в фонтане крови, а другому пирату засадила свой виброклинок в промежность по самую рукоять, а после располосовала бедолагу на две части от жопы до шеи. Водевиль, прикрывшись стоящим ближе всего к нему телом, избежал попадания луча в сердце, но все равно ощутил нестерпимый жар и острую боль в левом боку. Кровь практически сразу запеклась, но ожог остался. Ползая на четвереньках среди беснующихся людей, он забрался целиком под массивный стол с тактической картой и уже там выхватил пистолет, выискивая в прицел алые глаза дьяволицы Дюваль. Прыгнув прямо в толпу мужчин, озверевшая баронесса с воплями гнева резала и колола, одновременно стреляя из пистолета во всех подряд. Ее пытались усмирить сразу три человека, но справиться с полумеханической бестией оказалось не так-то просто. Ее многократно усиленные мышцы, кости и сухожилия могли легко разорвать обычного человека на части, чем она в данный момент активно и занималась. «Пупсик, ты где? Извинись или клянусь фрелом? Я тебя, такую плаксивую сучку, выпотрошу и пошинкую на мелкий собачий корм. Я тебя научу, как правильно сосать мою шпильку». Двери в каюту разлетелись от мощного удара, и в помещении ввалились сразу две зверюги селенитов, сходу хватая мощными челюстями визжащих людей. Их мощные бронированные тела с длинными когтями и иглоподобными зубами наводили настоящий ужас. Но если кто-то подумал, что Жасмина Дюваль испугается каких-то уродов из плоти и крови, то они серьезно заблуждались. С хладеющим душу визгом она прыгнула одной твари на загривок и, что есть силы, засадила ей виброклинок по самую рукоять в шею, пытаясь нащупать острием позвоночник и спинной мозг. Кромсая неподатливую толстую шкуру остропода, бешеная баба покрылась ног до головы ее кровью, но свою жертву так и не выпустила, даже когда ее попробовали силой оттащить от трупа мертвого животного. Зашедшие на мостик следом за монстрами селениты из племени Гаргант ловко разоружили немногочисленных выживших пиратов, с уважением наблюдая за безумствами Дюваль. Они не сразу увидели прячущегося под столом Водевиля. Лишь когда тот выбрался и поспешно встал в полный рост, подняв руки вверх, тем самым вверяя свою жизнь в руки победителей. Видя эту возмутительную картину, Жасмина прекратила бешено колоть труп животного, а вместо этого поднялась и, сжимая клинок, медленно зашагала к бывшему компаньону и любовнику, которому осталось жить от силы всего пару секунд. «Ты позор всей нашей расы, Водевиль! Ты унижаешь не только себя, но и порочишь честь и достоинство всех тех, кто сражался и погиб на этой чертовой войне с этими дикарями. Но я смою твой жалкий проступок твоей же кровью. Похоже, ты забыл, трус, что таким, как мы, не стоит рассчитывать на великодушие этих расписных обезьян. Подними оружие и дерись до конца, как полагается главарю и капитану». «Поднял оружие с пола, я сказала!» Селениты разом вскинули свои короткоствольные кинетические винтовки, и спина Жасмины стала напоминать спину дикобраза, утыканную стальными дротиками. Медленно развернувшись в их сторону, баронесса стала смеяться, не прекратив даже после второго залпа, попавшего ей в грудь. На это она лишь презрительно фыркнула и одним движением клинка смахнула с себя стальные шипы, погрузившиеся в ее тело. «То, что мертво, умереть не может!» Окровавленные губы Жасмины растянулись в зловещей улыбке. «Вы дураки! За меня отомстят сами темные боги некросферы, и месть их будет ужасной!» «Ах ты лживая, дохлая сука!» — прошептал пораженный Водевиль, до которого лишь сейчас дошло, кто именно стоит перед ним. «Ты некроморф! Спаси, Фрел, я трахался с некроморфом!» Капитан пиратов еще сильнее изменился в лице, когда строй селенитов раздвинулся, и в каюту зашли другие участники штурма. Капитан Элир, Сайлор, Лиара и ее брат Леарон. Сейчас в комнате присутствовали представители всех пяти великих родов селенитов. Гаргант, Хигару, Бентуси, Кушан и Мабу. Они различались между собой лишь рисунками на скафандрах, да малозначимыми различиями боевой экипировки. У каждого племени был свой персональный цвет, которым наносились сложные узоры и иероглифы поверх скафандров. «Все окончено! Вы проиграли битву! А значит, пришло время суда!» Леарон вышел вперед и медленно извлек из ножен виброклинок. «Великое равновесие между нашими цивилизациями нарушено!» «И вы оба тому виной! Вы в своей жадности забыли истину, что равный не убивает равного! Время воздать каждому по заслугам вашим!» Жасмина развела руками по сторонам, как будто только сейчас увидела селенитов. «Ты хочешь сказать, что равен мне? Тогда докажи это! Сразись со мной один на один!» Оглянувшись на молчаливого вождя Гаргант и получив от него кивок одобрения, Леарон сделал знак воинам, и те быстро встали в круг, создав что-то вроде импровизированной арены. Каждый воин взял в руки по силовому щиту и короткому телескопическому копью, направив острия внутри круга. Их бесстрастные лица были скрыты под тонированными шлемами. «Да будет так! Кто посеет ветер, пожнет бурю! Дюваль!» «Для тебя, баронесса Дюваль!» Жасмина с улыбкой направилась в круг, не спуская пристального взгляда со своего оппонента. «Пупсик, подай мамочке свой меч!» «Никто ведь не говорил, что по правилам нельзя биться сразу двумя клинками. Делай, как я говорю». Перехватив кивок одобрения Леарона, Водевиль быстро поднял с пола меч и тут же швырнул Жасмине, которая ловко поймала его в воздухе и пару раз со свистом махнула перед собой, приноравливаясь к весу и балансировке. Леарон выбрал себе в качестве оружия небольшой силовой щит и гибридную комбинацию телескопического копья и боевого веера. Это было нечто совершенно необычное и смертоносное, что никогда прежде никто из пиратов не видел. Селениты называли этот вид оружия «вихрь пернатого копья», и оно использовалось исключительно для охоты на опасных животных. «Вихрь пернатого копья» состоял из одного телескопического древка и двух наконечников по типу рогатины, а между ними располагалось вибролезвие. Леарон мог использовать это оружие и как копье, нанося удары выдвигающимся наконечником на дальнем расстоянии, так и ударно-дробящим. Развернув металлический веер, защищавшие его пальцы рук. Он для пробы сделал парочку выпадов, чем несказанно удивил баронессу. «Неплохо, дикарь, но тебе понадобится нечто большее для победы». «Да начнется суд!» Сначала Леарон метко попал краем щита баронессе по лицу, заставляя ее отскочить. Затем с размахом выдвинул оба наконечника в вихре пернатого копья и нанес несколько быстрых уколов цели в грудь. Баронесса ловко отбила атаку, но Леарон был быстр и ловок. Он продолжал атаковать, создавая вихри и двигаясь грацией хищника. Внезапно он развернул свой веер и сделал несколько мощных взмахов, раздался пронзительный свист, и в шею Жасмины воткнулось несколько ядовитых шипов. Баронесса была застигнута врасплох и впервые с начала поединка испытала укол страха. Но быстро взяв себя в руки, смогла отразить новые удары, отступая на несколько шагов после каждой атаки. Битва продолжалась. Каждый из бойцов демонстрировал свои умения и силу. Леарон использовал все возможности своего необычного оружия, стремясь одолеть достойного противника. Баронесса же не собиралась сдаваться. Она отчаянно пыталась перерубить древко копья, но вибролезвие каждый раз с жалобным звоном отлетало прочь. Наконец, после долгой и напряженной схватки, Леарон смог провести серию хитроумных выпадов, которые заставили баронессу развернуться спиной, после чего оба наконечника копья с хрустом погрузились в ее спину, разрезав позвоночник и пробив грудь на вылет. Отчаянно дымя и искря рваной проводкой и сервоприводами, баронесса устало облокотилась о массивный пульт управления, с надеждой посмотрев в сторону Водевиля. Но тот лишь брезгливо поджал губы и незаметно для остальных сделал ей неприличный жест рукой. «Похоже, я была не права, и теперь смерть отчаянно стучится в мою дверь. Продолжим?» Леарон улыбнулся ледяной улыбкой, слегка качнув в руках свое оружие в знак согласия. Баронесса сражалась с великолепием и грацией, но Леарон знал, что она не сможет устоять перед его оружием. Он сделал несколько элегантных движений, и вдруг наконечники его копья превратились в металлические перья. Они начали быстро вращаться, создавая вихрь, в центре которого находилось острое вибролезвие. Леарон метнулся в атаку, совершая быстрые выпады и уклонения, вращаясь вокруг своей оси. Его щит ловко отражал удары баронессы, а перья на копье наносили точные и смертоносные удары. Орел вращающихся перьев искрил вокруг Леарона, создавая захватывающее зрелище. Битва была красива и плавна, словно точное танго, где каждый ход был предсказуем и насыщен эмоциональным напряжением. Леарон и баронесса двигались в едином ритме, переплетаясь в опасных танцах. Они бесстрашно шли друг на друга, пропускали удары, уклонялись и отражали атаки. Вихрь пернатого копья продолжал закручиваться все быстрее и сильнее, как буря, разрывающая небо. Каждое касание его вибролезвия звучало как зловещий шепот смерти, наполняющий воздух напряженным ожиданием. Баронесса с каждой минутой понимала, что ее обычное движение и оружие несопоставимы с мощью и грацией Леарона. Наконец Леарон провел несколько сокрушительных ударов и неожиданно швырнул щит в лицо Жасмины. И пока она его отбивала, вибролезвие пронзило ее грудь, оставляя глубокие раны на ее теле. Баронесса, падая на колени, почувствовала, как жизненная энергия постепенно покидает ее мертвое тело. Это было невозможно, немыслимо. Как он смог это проделать? Леарон медленно приблизился к поверженной Жасмине и спокойно произнес: «Ты была достойным противником, но в самом начале ты сказала, что мне нужно что-то большее для победы. Мое право на священную справедливость стало этим чем-то большим. Теперь ты знаешь его силу. Ты признаешь поражение, дитя Некросферы?» Баронесса с трудом подняла глаза и с лицемерной улыбкой протянула руку для рукопожатия. «Я охотнее пожму руку дьяволу, чем признаю свою неправоту». Из ее пальцев выдвинулись длинные стальные шипы и лишь чудом не воткнулись Леарону в горло. Селенит, предчувствуя подобный исход дела, легко уклонился, а затем одним быстрым ударом отсек баронессе руку. И пока Жасмина Дюваль удивленно разглядывала свою культю, вторым ударом вихря пернатого копья смахнул ее голову с плеч. С глухим стуком полумеханическая сфера покатилась по полу и, уткнувшись в сапоги Водевиля, инстинктивно вцепилась зубами в носок правого сапога. Селениты трижды выкрикнули какие-то слова и пропели отрывок песни смерти. Все взгляды присутствующих теперь были обращены на капитана и не сулили ему ничего хорошего. Не нужны никакие слова или доказательства, чтобы понять всю глубину его вины в развязанном кровопролитии между расами селенитов и людей. «Эй, приятель, я за тебя болел! Это был блестящий бой!» Водевиль театрально поклонился Леарону. «Браво! Мое восхищение и восторг от безупречного во всех отношениях убийства! Мне не доставило это ни грамма удовольствия!» — отрезал Леарон и обернулся к сестре. Леара тут же отделилась от соотечественников и медленно подошла к Водевилю, на ходу доставая из-за спины огромный тесак, каким обычно мясники разделывали туши животных. «Эй, подруга! Тебе известно, что нельзя вот так просто взять и зарезать безоружного человека? Так цивилизованные существа не поступают. Хотя кого я обманываю?» «Я тебе не подруга», — резко оборвала его Леара. Насиловать беззащитных женщин — это разве поступок цивилизованного существа? Так поступают лишь животные, согласен?» Она нарочито медленно водила острием по телу капитана, заставляя того нервничать и потеть от страха. Когда острие уперлось в его промежность, нервы выдавили, не выдержали. «Хорошо, хорошо, я животное, признаю. Но даже животное может рассчитывать на милосердие хозяина, госпожа. Искренне от всей души прошу прощения за свой мерзкий поступок в отношении вас. Я осознаю всю глубину своей вины и готов служить верой и правдой твоему великому народу, дабы искупить нанесенный ему ущерб. Могу ли я рассчитывать на милосердие с твоей стороны? Можешь просить меня о чем угодно, я на все готов ради прощения». «Благо ты осознаешь свою низость и трусость». Ляра убрала нож за спину. «Однако мне не интересны извинения животного, но очень заинтересовало желание животного искупить вину не только передо мной, но и перед моим народом. Думаю, я придумала для тебя достойное наказание. Брат мой, молю тебя не обрывать жизнь этого недостойного жизни создания, чье сердце переполнено жестокостью, ненавистью и похотью. Позволь мне исправить его и очистить темное сердце от зла и скверны». Леорон насупился и как будто даже обиделся на сестру, но в конечном итоге молча кивнул, как бы соглашаясь на любой вид наказания, озвученный из ее уст. Ляра подошла к вождям всех пяти домов и после уважительного поклона сказала: «Жизнь священна в любом обличье, так нас учит Элерион. Не в нашем праве разрушать то, что создано не нами, но в наших силах наставлять и исправлять сбившихся с пути. Прошу пощадить этого отступника, который, несомненно, понесет заслуженные наказания, но при этом сохранит свою жизнь и послужит всем пяти великим домам Вселенной Благословенной». «Какое наказание ты выбираешь, дочь племени Мабу?» Ляра посмотрела на Водевиля, который скорчил самую покорную и жалобную физиономию, на какую только был способен, и внезапно со скрытым злорадством селенитка выпалила: «Прошу, нет, молю, посадите его в клетку к огненной гиене. У нее сейчас течка, и бедняжка страдает без самца для спаривания. Пусть отступник докажет, что готов на все ради прощения». «Эй, что за шутки?» Водевиль заметно заволновался. «Я на это не подписывался! Можешь просить меня о чем угодно, я на все готов ради прощения!» «Можешь просить меня о чем угодно, я на все готов ради прощения!» — передразнила его Лиара. Ее глаза засияли радостью, когда все пятеро вождей посовещались и пришли к единому мнению, что самке огненной гиены действительно нужен партнер для спаривания, а иначе бедняжка и вправду может загрустить и захворать. «Эй, меня кто-нибудь слышит? К черту садомию! «Лучше убейте меня сразу!» Водевиль стал вырываться из рук охранников селенитов, которые, надев на него наручники и ошейник, поволокли прочь из каюты. «Я не хочу в клетку к огненной гиене!» Еще долго раздавался его вопль из коридора. Выждав подходящий момент, к Ляре подошел Сайлор и тихо спросил: «Прости за мое любопытство, но что такое огненная гиена? Звучит стрёмно». Ляра закрыла глаза и мысленно спроецировала в мозг Сайлора образы гиены. Огненная гиена была самкой самого редкого и диковинного вида, обитающего на астероидах, вблизи ядра Селены. Тело огненной гиены было покрыто густым пышным мехом, окрашенным в огненные оттенки, от ярко-красного до глубокого оранжевого. Этот яркий окрас служил сигналом предупреждения другим животным, что огненная гиена опасна и агрессивна. У гиены была массивная мускулистая фигура, окаймленная в некоторых местах импозантным хитином, словно информирующим о силе этого хищника. Видимо, эти физические особенности помогли гиене справиться с трудностями жизни в суровой среде своей среды обитания. Одним из уникальных аспектов огненной гиены была ее способность контролировать и манипулировать огнем. У нее были специальные железы внутри тела, которые вырабатывали особое вещество, создающее горючие газы. Когда гиена выдыхала этот газ, он реагировал с кислородом и создавал поток пламени, которым она могла поджигать своих врагов. Эволюционный процесс позволил огненным гиенам использовать огонь как оружие для охоты и самообороны. В плане питания огненная гиена была всеядна, включая в свой рацион как мясо, так и растения. Существование огненных гиен остро зависело от регулярного спаривания. Самка огненной гиены периодически проходила течку, во время которой она испытывала большое желание иметь партнера для спаривания. Присутствие самца рядом с ней успокаивало и удовлетворяло ее потребности, что многократно снижало риски пожаров в вольере. «Жесть!» Сайлор с сочувствием посмотрел в ту сторону, куда уволокли Водевиля. «Смерть и вправду была бы предпочтительней. Впрочем, этот тип заслужил, и по делам ему». Элир с разрешения вождя Мабу через пару дней посетил Водевиля, надеясь, что время, проведенное наедине с огненной гиеной, сделает пиратского барона более сговорчивым. С собой он принес и злосчастный планшет, который так и не смог взломать. Оставалась надежда на пирата, который в обмен на некоторые послабления мог его разблокировать. Когда несчастное лицо Водевиля выглянуло из темноты клетки, можно было заметить всю степень отвращения и ужаса, которые отпечатались на нем. Протянув жадно руки к фляжке со стейчем, которую заботливо принес с собой Элир, пират принялся шумно глотать обжигающую жидкость, то и дело с опаской оглядываясь в дальний угол вольера, где мирно сопела его новая подруга, похожая на гигантскую гориллу. Пират шепотом попросил, приложив палец к губам. «Говори, пожалуйста, тише, а то это существо проснется, и тогда начнется полный трындец. Я знаю, для чего ты пришел и готов к сотрудничеству, но при условии, что ты вытащишь меня отсюда, Элир. Это невыносимо. Я больше не выдержу этих издевательств и унижений. Это реально похотливое животное. Я уже начинаю с ностальгией вспоминать наши милые шалости и ссоры с Жасмин и Дюваль. Она была, конечно, не торт, но и в половину не такой мерзкой, как это... Это...» «Да, подстать тебе. Я тебя услышал и сочувствую. Но хочу сразу разочаровать твои ожидания. В мою компетенцию не входит твое освобождение. Селениты никогда не пойдут на такое». «Тогда на кой дьявол мне с тобой вообще разговаривать?» — зашипел Водевиль. «Затем, что только я могу посодействовать у племени Мабу в улучшении условий твоего содержания. А могу сделать и так, что к тебе подселят вторую огненную гиену, а может, сразу трех». Заметив невольно расширившиеся от ужаса зрачки Водевиля, Элир удовлетворенно кивнул. «Да, но это лишь на крайний случай, если мы не договоримся. Итак, какой пароль?» «Прежде я хотел бы получить гарантии». «Я дважды не прошу. Рано или поздно мы все равно взломаем твой планшет, а ты потеряешь единственный шанс хоть как-то скрасить свои унылые будни в этой клетке. Если это поможет мне найти командора Алешина, я готов многое тебе простить. Или тебя все устраивает?» «Ты не представляешь, что держишь в руках. Они придут за ним, и вам всем не поздоровится». «Кто придет за ним?» «Клаксианцы. Это сущие дьяволы. Зря я тебе вообще об этом рассказываю. Просто скажи пароль, и я все последствия беру на себя». Водевиль зло заскрипел зубами. Но шумно всхрапнувшее за спиной спящее существо тут же развязало его язык и пробудило желание сотрудничать. «Ладно, будь ты проклят, вымогатель. Ты не оставляешь мне выбора. Но потом пеняй на себя. Предупреждаю заранее. Содержащаяся внутри информация не принесет тебе никакой пользы. Только новые проблемы. А информации о командоре Алешине там нет. Только дела пиратов. Я сам решу, что там есть ценного, а чего нет. Журчи дальше». Элир медленно извлек из сумки планшет и в нетерпеливом ожидании посмотрел на Водевиля. 40 000 обезьян в жопу сунули банан». «Прошу прощения». Синтетик был не на шутку удивлен. «Просто скажи пароль. Хоть раз в жизни сделай все по уму. Без этого дешевого выпендрежничества и идиотских шуток». «Это и есть пароль!» Водевиль понизил голос. «Пиши без пробелов и знаков препинания». «Хм, очень остроумно и оригинально. Никогда бы до такого не додумался». Планшет поменял заставку, и мгновенно на экране побежали графики и цифры. После прохождения идентификационного пароля экран внезапно погас. «И что дальше?» Элир с подозрением стал тыкать по экрану пальцами. «Не торопись, дай ему соединиться с сетью клаксианцев. Это не быстрый процесс». Почти минута ожиданий, и картинка планшета стала иной. Трехмерной, с парящими символами незнакомой письменности и строкой для ввода запросов. С виду это была обычная нейросеть, но ее внутренний код совершенно чужд и незнаком. Ничего похожего Элир никогда не встречал. Быстро вводя разнообразные запросы в строку формы, почти сразу получил доступ к прежней переписке и базе данных сообщений. Это был чат-бот, но очень необычный. «Хорошо, оставим изучение на потом. Спасибо за сотрудничество». «Эй, а как же я?» Водевиль заволновался, когда Элир собрался уходить. «Ты свое слово сдержал, а за это я попрошу вождя племени устраивать тебе недели отдыха без твоей подружки. Например, на общественно полезных работах. Учти, любой твой косяк или очередная глупость наказуемы и приведут к аннулированию нашего соглашения. Поэтому будь паинькой. Бежать отсюда некуда. На твоем месте я бы сразу задружился с селенитами и в перспективе мог рассчитывать на досрочное освобождение, доказав свою полезность как посредник между ними и людьми. Подумай, у тебя будет для этого целая куча времени. Тебя легко говорить, ты не на моем месте. А чего ты ожидал, когда вписывался в сие мероприятие? Ты еще легко отделался. Твои прежние товарищи и коллеги до сих пор парят в космосе. Скажи спасибо, что у Лиары доброе сердце, а у меня хоть его и нет, но и мне не чуждо сострадание к существам вашего вида. «Ну, спасибо вам, благодетели! Я сейчас расплачусь!» — заорал Водевиль и тут же осекся. Резко воспарив с пола, огненная гиена стала тревожно принюхиваться и озираться по сторонам. Заметив у решетки своего бойфренда, она с радостным рыком подлетела к пирату и, невзирая на его мольбы, ухватила за ноги и уволокла вглубь вольера. «Еще увидимся! И спасибо за пароль!» — выкрикнул вслед Элир. «Молись о нашем возвращении! На обратном пути обязательно тебя навестим с гостинцами!» «Пошел ты нахрен вместе со своими гостинцами!» Ругань пирата сменилась воплями, когда огненная гиена принялась вылизывать его с ног до головы. «Оставь меня в покое, животное!» Вернувшись на Антикитеру в великолепном расположении духа, Элир застал трогательную картину. Лиара рисовала синей краской ритуальные символы на космическом скафандре Лиарона. Скоро должно было состояться грандиозное таинство провожания павших в бою воинов в звездные чертоги Эллириона. А так как Лиара не была приглашена на данное мероприятие, будучи изгоем, она наносила свои личные символы на тело брата рядом с его символами. «Слушай, а что за сплав вы используете при создании своего холодного оружия, способного пережить даже удар вибролезвия?» — допытывался Сайлор. Лиарон задумался, решая, отвечать или нет, а затем с гордостью сказал. «Это орехалкум, металл наших великих предков, когда они еще обитали в глубоких океанах нашей утраченной тысячелетия назад прародины. При создании орехалкума используются особые металлы, добытые в астероидном поле Селены. Орехалкум — чрезвычайно плотный и гибкий сплав. Его вибрации нейтрализуют вибрации клинков людей. При этом и сам он при желании может производить вибрации, разрубая все не хуже виброклинка. В чем на собственной шкуре убедилась ведьма Дюваль. Для нее это стало неприятным сюрпризом. «Кстати, о птичках. Наша ведьма была некроморфом», — напомнил Стим. «Да, таких существ мой народ называет вальмами или бездушными. Мы предали ее тело огню, согласно нашим традициям. У таких, как Дюваль, нет души. Это просто материальная оболочка, которая умеет думать, разговаривать и даже испытывать эмоции. Но души у них нет. Они больны болезнью, наподобие той, что люди называют проказой, только более заразной. Любой, кто входит с ними в чересчур близкий телесный и эмоциональный контакт, рискует приобрести эту болезнь. Ну, я уверен, что Водевиль при всей своей неразборчивости не был настолько глуп. В любом случае, приглядывайте за ним. А вам уже пора. Церемония прощания вот-вот начнется». Лиара отошла от брата и с удовлетворением осмотрела его со стороны. Протянув ему на прощание вихрь пернатого копья, медленно склонила голову. Лиарон склонил в ответ. Антикитера медленно покинула самый большой буш племени Мабу, беря курс на Эллирион. Церемония проводов в последний путь, посвященная провожанию погибших в бою воинов к звездам, была самой впечатляющей и грандиозной по сравнению с остальными церемониями. Церемония началась с торжественного собрания жителей астероидов на поверхности своих родовых бушей вокруг специально установленных прощальных алтарей. Во время собрания обрядовый лидер, или жрец, читали молитвы и произносили слова утешения для всех участников. Далее погибший воин в полном боевом облачении укладывался на алтаре, окруженном символами космической связи со звездами. Жители астероида произносят прощальные слова и выражают уважение к погибшему через мысли формы воспоминаний, которые транслируют в разум всех присутствующих. Затем с помощью специальной технологии на поверхности астероида создается мощная плазменная реакция, символизирующая переход погибшего воина в иной мир. Этот процесс сопровождается ритуальной музыкой и световыми эффектами, что создает впечатляющую обстановку. После завершения плазменной реакции прах погибшего воина медленно развеивается в вакууме космоса, что символизирует перенос его духа к звездам. Целый день церемония будет сопровождаться религиозными песнями, музыкой и танцами, создавая торжественную и возвышенную атмосферу, цель которой — засвидетельствовать уважение к погибшему воину и его переходу в новое состояние существования. Селениты относились к смерти спокойно, не так, как люди. Для них это был естественный этап жизни, и негативных эмоций он не вызывал. Каста воинов заранее готовилась к смерти, и гибель в бою являлась лишь подтверждением воинской клятвы. Родственники и соотечественники погибшего гордились его подвигом и рассчитывали однажды увидеть его вновь, но уже в чертогах смерти. Селена Благословенная была весьма недружелюбной средой, но даже здесь умели ценить жизнь и при этом почитали смерть на равных с жизнью. Это было странно, но лишь для людей. Покинув Антикитеру через шлюз, Леарон быстро присоединился к церемонии прощания собственного Буша, танцуя в безвоздушном пространстве над поверхностью астероида, то и дело вскидывая боевое копье над головой к холодным звездам. Повсюду, на всех обитаемых астероидах, то и дело вспыхивали столбы бледного света, знаменуя отправку очередного воина к звездам. Лир, Стим, Сайлор и Лиара стояли на палубе наблюдения, который сам стал частью космоса. Стены, пол и потолок стали прозрачными, создавая иллюзию космического пространства. Ева подвела корабль максимально близко к астероиду, и все зрители невольно стали участниками. Еще ни один живущий на свете человек, синтетик или сларианец, никогда не видели ничего подобного, получив привилегию стать первыми из всех чужаков, кому было позволено наблюдать за священным ритуалом. Затем появились бесконечные ряды космических парусников, которые, пролетая мимо, своими огромными парусами развеивали прах. Все это сопровождалось песнопениями в прямом эфире и пожеланиями доброго пути. Леарон хотел лично сопроводить экипаж Антикитеры до границ Эллириона, но вожди Мабу, посовещавшись на совете, запретили ему покидать место службы на случай, если прилетят другие пираты и попробуют вновь напасть. Сейчас шли переговоры с другими фракциями селенитов о карательной экспедиции к пиратским лунам, дабы раз и навсегда отбить у людей охоту вторгаться в пределы Вселенной Благословенной. Стим не мог оторвать изумленного взора от разноцветных плазмоидов, усыпавших всю поверхность астероидов, мимо которых они пролетали. Словно новогодние огоньки, они таинственно подмигивали разноцветными огнями и праздничной иллюминацией. В этот раз воинов хоронили не только в их родовых бушах, но и у соседей, тем самым символизируя нерушимую силу и единство расы селенитов, для которых отныне все погибшие стали роднёй. Еще совсем недавно отчаянно интригующие между собой племена Гаргант, Хигару, Бентуси, Кушан и Мабу ныне пребывали в трогательном единстве, поклявшись навек забыть все распри и защищать друг друга до последнего вздоха и капли крови. Лир незаметно покинул друзей на смотровой палубе. Вернувшись в свою каюту, принялся изучать трофейный планшет, который не давал ему покоя. Что-то было не так с этим артефактом, и он не мог понять, что именно. Без сомнений, коммуникационный прибор очень продвинутый и высокотехнологичный. Но почему-то маскировался под обычный такблок, какие носили все офицеры на космофлоте. Его нарочитая простота скрывала под собой аппаратную начинку, как минимум на три поколения превосходящую все известные на сегодняшний день технологии. «Капитан, какие-то проблемы?» В каюту заглянул Стим. «Позвольте зайти?» «Взгляни на эту штуку. Что скажешь?» Соларианец принялся разглядывать и изучать планшет, листая рабочие директории. «У меня примерно такой же в каюте. По виду не отличить. Но вот заставка в углу экрана мне как будто знакома. Крест и круг. Семь братьев». «Дальний бог». Элир тут же ухватился за новую зацепку. «Но какая связь между легендами о братьях и клаксианцами, чье существование до сих пор под большим вопросом?» «Я изучаю переписку в Адевиле и до сих пор ничего не обнаружил. Какие-то приходы и расходы, доли от совместного участия в продаже луковой головки Лукана, согласование маршрута конвоев, сбор денег на финансирование геологических экспедиций по всей системе колыбели Сигурда. Новые пилоты, прибывшие из пузыря, тонна транспортных накладных и очень много пустого трёпа с другими баронами и упоминаний их матерей с пониженной социальной ответственностью». Я нашел всего одно упоминание Антикитеры. За нее предлагается крупная награда. Посредник, некто Ксиандр, прилетит по поручению заказчика по имени Ки-Эль. Далее описание нашего корабля, его возможные частоты вещания, сигнатура и другая техническая информация. Экипаж не упоминается. Значит, утечки информации не было. Это хорошо. Как думаете поступить? Может быть, стоит избавиться от планшета? Его могут отслеживать? «Пока не знаю. Продолжу изучать. Если не найду ничего интересного, то тогда избавимся, но не раньше. Нас бесполезно отслеживать. Мы слишком быстрые. Сбежать всегда успеем». «Капитан, переходим в режим суперкруиза», — доложил Ева. Согласно полученным от Лиары координатам, внешняя кромка ядра Эллириона находится в одной световой неделе от нас. Полет займет трое суток. К сожалению, быстрее не получится. Принял. Убедись, что за нами нет хвоста. Не хочу тащить за собой пиратов. Все чисто. Сканер улавливает лишь межплеменные радиопереговоры и песни селенитов. Лиара на мою просьбу описать Эллириона отказалась, сославшись на табу. Все, что она сообщила, так это то, что мимо не пролетим. Это весьма примечательный комментарий, потому что я фиксирую огромный космический шторм в центре Вселенной. Таких огромных мне еще видеть не приходилось. Его мощность равняется силе сверхновой. По данным нашего астрономического сканера, этот космический шторм обладает невероятной энергией, способной поглотить даже самый мощный корабль. Лиара сказала, что ей известен безопасный путь к ядру шторма, но для этого нужно знать тайминги пространственных флюктуаций. Капитан Эллир сделал недовольный жест. Он знал, что дорога к Эллириону будет долгой и очень опасной. А теперь еще и космический шторм предстояло преодолеть. Однако он был полон решимости достичь заданной цели любой ценой. «Ева, подготовь корабль к полету через этот шторм. Нам нельзя замедлять ход. Мы должны пройти через него и достичь Эллириона. Убедись, что все системы работают исправно. Если командор Алешин был там, значит и мы сможем туда проникнуть. Докладывай обо всем необычном. Режим суперкруиза на максимум». «Принято». Летать на скоростях, превышающих скорость света в обычном пространстве, было невозможно физически. Дело в том, что скорость света являлась состоянием покоя обычного вещества. И все, что превосходило это состояние, происходило в другом измерении. Двигаясь на стыке двух измерений, антикитера становилась полностью проницаема для физических объектов нашей реальности. Это значит, любая обладающая массой и энергией материя способна проходить сквозь корабль, не вступая ни в какое атомное взаимодействие с материалом звездолета и телами экипажа. Когда антикитера входила в зону турбулентного перехода, Вселенная вокруг них начинала мерцать и искриться, словно занявшись магическим пламенем. Корабль, пронзая границы реальности, пересекая стык двух измерений, попросту исчезал из видимого спектра. Для экипажа это было как погружение в мистическое пространство, где законы физики и пространства теряли смысл. Каждый член экипажа стал невольным свидетелем красоты и мощи космоса, открывшим перед ними новые горизонты познаний и возможностей. И когда антикитера превышала пределы световой скорости, уходя в неизведанные просторы космоса, все без исключения ощущали себя частью чего-то невероятного и необъяснимого. Их путь был еще неизведан, их конечная цель словно призрак, но они продолжали путь с верой и решимостью, готовые принять любые испытания. Лиара никак не могла понять, каким образом можно передвигаться на таких скоростях внутри бескрайнего астероидного поля диаметром почти в 100 световых дней. На сегодняшний день это было самое большое из разведанных астероидных полей в галактике. Ходило предположение, что это астероидное поле — результат уничтожения почти 1000 звездных систем в неизвестном космическом катаклизме, а, быть может, чудовищный след от прошедшей древней войны. Селенитка почти все свободное время проводила в обзорной каюте, наслаждаясь открывающимися пейзажами. Но чем ближе они приближались к центру Селены, тем меньше астероидов вокруг и все больше зловещего вида облаков межзвездного газа. Паломничество в это священное место было самой важной частью любого селенита. И хоть добираться до Эллириона на обычном звездолете-паруснике было на грани экстрима и безумия, свыше 5 лет, и это только в одну сторону, желающих сюда попасть не уменьшалось. Некоторым пиратам повезло, они смогли добраться до внешней кромки космического шторма, но дальше пройти никто из людей не смог, ибо совершенно слепые и разрушительные силы были слишком могущественны и смертоносны. Антикитера, перейдя из режима суперкруиза в обычное пространство, медленно пересекала границу межзвездного шторма, подчиняясь капризам космических потоков, которые казались живыми и зловещими. Сначала это было почти незаметно, только слабые вибрации и дрожания отдаленных частей корабля свидетельствовали о том, что он начинает погружаться в темные воды межзвездного шторма. Потом начались молниеносные вспышки, будто гнев космоса разрывал небеса, освещая корабль на мгновение, чтобы затем поглотить его вновь во мрак. Электрические разряды беспрерывно бились о щиты корабля, заставляя сердца экипажа застывать от страха. Корабль продвигался дальше, словно борец, вступающий в схватку с неописуемым злом. Вихри межзвездного газа скручивались вокруг него в спираль, создавая иллюзию падения в бездну, куда свет не проникает, а разум теряет любую ориентацию. Огромные глыбы космических обломков то и дело прилетали из тьмы и бились о боковые щиты, грозя разбить корабль на куски. Но он продолжал идти вперед. Его металлическая плоть стойко сопротивлялась ужасу межзвездного шторма. Казалось, что время замедлилось, и каждая секунда стала вечностью, наполненной страданием и борьбой. Антикитера медленно и мучительно продиралась сквозь мрак межзвездного шторма, содрогаясь от атак космических потоков и молний. Наконец Лиара с радостным возгласом указала на едва видимый просвет среди клубящихся завихрений. Ева мгновенно сориентировалась и направила корабль в ту сторону. И там их ожидало что-то по-настоящему бесподобное. Облака клубящегося шторма остались далеко позади. Ослепительное свечение завладело всем вниманием и вызвало восторг, неведомый ранее. Переливающиеся краски неведомого космического феномена озарили пространство вокруг корабля, словно его окружали материализовавшиеся сны художника. Невероятные оттенки рассыпались по поверхности ослепительной звезды, создавая впечатление, что она живая. Только это была не звезда, а нечто иное. Загадочный артефакт испускал свет, который странным образом поглощал окружающее пространство, рассеивая космический шторм. Физические принципы, определяющие это необычное свечение, были абсолютно непостижимы для экипажа. Но они ощущали, что сталкиваются с чем-то превосходящим их понимание Вселенной. В тот момент они почувствовали, что стоят на пороге чего-то гораздо более значимого, чем просто открытие. Они столкнулись с тайной, которая выходила за пределы их самых дерзких фантазий. По мере приближения к загадочному артефакту, антикитера фиксировала приборами, как силы притяжения стали уменьшаться, словно сам артефакт создавал вокруг себя зону тишины и умиротворения. Лиара не сводила взгляда со звездного феномена, а на губах ее появилась улыбка. Сияние Эллириона становилось все ярче и пронзительнее. Странная аура мистики и загадочности окутала корабль, наполняя сердца экипажа чувством волнения и трепета перед неизвестным объектом. Свет от артефакта становился все более ярким и интенсивным, заставляя всех свидетелей и одновременно участников затаить дыхание от восторга и трепета. Когда корабль наконец оказался в непосредственной близости от артефакта и прошел лучистое свечение, экипаж увидел, что это была потрясающих размеров кристаллическая структура, испускающая сверкающий свет разноцветных лучей. Каждый кристалл казался живым, излучая тепло и энергию, которые проникали сквозь броню корабля и наполняли сердца экипажа невиданным восторгом. Элир подошел к пульту управления и активировал систему глубокого сканирования квантовых полей. Ева, изучая Эллирион сверхчувствительными приборами корабля, почувствовала, что это нечто гораздо большее, чем просто кристалл. Это как будто была частица изначальной Вселенной, выросшей из тайных глубин космоса после Большого Взрыва. Внезапно из центра артефакта начали вырываться энергетические импульсы, образуя вихри и вспышки света вокруг корабля. Экипаж почувствовал, что артефакт пытается общаться с ними не словами, а энергией и силой, которые проникали в каждую клетку их существа. «Ничего не понимаю. Показания приборов совершенно безумные», — посетовал Элир. «Этот свет, его оттенки и интенсивность явно подразумевают контакт, но коммуникатор молчит. Нет никаких сигналов ни на одной известной частоте. Если это и контакт, то односторонний». «Это же Эллирион. Вы не можете услышать Бога. Только избранные способны общаться с ним напрямую. Но секрет священного языка утерян». Лиара с блаженной улыбкой приложила ладони к обзорному экрану, словно собираясь обнять артефакт. «Жрецы утверждают, что когда-то он был центром суперзвездной системы, таких колоссальных размеров, что после неизвестного катаклизма эта система превратилась в астероидное поле Селены, а остатки ядра центральной звезды вы наблюдаете на экранах. Жизнь расселилась повсюду, и Эллирион навсегда уснул. Теперь он видит нас исключительно через призму сна. Мы лишь способны улавливать обрывки этого сна». Лиара продолжала рассказывать об Эллирионе, восхищенно указывая на экраны, где отражалась кристаллическая структура артефакта. Она объяснила, что, согласно легендам и древним текстам, Эллирион был не просто кристаллом, а живым организмом, вместилищем невероятного сознания и мудрости. Элир, с интересом слушая ее слова, принялся изучать данные сканирования и анализировать информацию о происхождении Эллириона. Он понимал, что это открытие могло изменить представление о космосе и истории Вселенной. В то время как Лиара и Элир занимались исследованиями, Ева продолжала внимательно наблюдать за артефактом. Она чувствовала, что каждая грань кристалла излучала не только энергию, но и какую-то невиданную форму интеллекта, и он в ответ изучает гостей. Постепенно экипаж понял, что Эллирион не просто артефакт или останки древней цивилизации. Он был свидетелем и хранителем знаний о прошлом Вселенной. Его сознание постепенно проникало в мысли каждого члена экипажа, изучая их мысли и воспоминания. Эллирион внезапно изменил свое свечение и начал излучать пульсации разных цветов в хаотичном порядке. Именно так это выглядело. Экипаж почувствовал, что артефакт сообщает им о чем-то важном, о предстоящем испытании или возможности. Сердца всех, кроме Элира, у которого сердца не было, забились сильнее, когда все осознали, что перед их мысленным взором мелькают изображения галактики «Туманность Андромеды». Образы Андромеды поблекли и растворились во тьме, зато им на смену пришла Антикитера, из которой вылетела фигура человека. За ним тянулся страховочный карабин, словно пуповина, соединяющая мать и дитя. Человек внезапно стал снимать с себя скафандр, быстро расстегивая все застежки. Еще миг, и смертоносный вакуум ворвется внутрь, и бедолага умрет в жутких мучениях от удушья и холода. Но этого не случилось. Вокруг фигуры человека сформировался едва видимый энергетический кокон, а внутри кокона привычная человеку кислородно-азотная среда и комфортная температура. «Это же Дима!» — невольно вырвалось у Евы. «Он был здесь до нас!» «Подтверждаю!» — поддержал Стим. «И он общается с Эллирионом? Немыслимо! Как он выжил без скафандра? Ева, попробуй мыслесвязь. Вдруг получится!» «Я пробовала. По сути, с самой первой минуты этим только и занимаюсь. Все без толку». Постепенно образы командора Алешина померкли и полностью растворились в окружающем нежном свечении. Эллирион стал безмолвным и невозмутимым. Более ничто не выдавало в нем разум, кроме воспоминаний о его попытках связаться с ними с помощью образов. «Лиара, ты сказала, что Эллирион спит?» — внезапно спросил Стим. «Объясни». «Да, Бог пребывает в блаженном сне, и пока он спит и видит сон, нашу реальность, Селена будет жить и процветать. Но горе нам, если его кто-то потревожит, и он проснется. Именно по этой причине доступ сюда сильно ограничен. Все опасаются его потревожить». «Если бы я не поручилась за вас всех, нас бы сюда не пропустили. Это священное место, колыбель спящего бога. У вас есть новая информация, и нам пора уходить. Находиться здесь долго запрещено». «Мы ничего толком не узнали», — возразил Стим. «Кроме того, что мой друг здесь когда-то был, беседовал с Эллирионом, и после, вероятно, отправился в галактику Андромеды. Но этого недостаточно, Лиара. Галактика Андромеда слишком большая. Нужны более точные координаты». «Сожалею, но большего мы не узнаем. Секрет священного транса утерян». «Сайлор, у тебя осталось снотворное? Есть у меня одна мысль, не знаю только, сработает ли». Синтетик, быстро сообразив направление мысли Стима, тут же похвалил за находчивость. «Браво, мистер Таггард, вы не перестаете меня удивлять». «Конечно же, теперь это очевидно». Лиара быстро перегородила дорогу Стиму и остальным, выставив перед собой руки. «Что вы оба задумали? И думать забудьте, я не позволю вам разбудить Бога». «Спокойно, сестренка. Никто никого будить не будет». Сайлор примирительно обнял Селенитку за плечи. «Мы дадим Стиму снотворное, и он заснет. Может, нам повезет, он сможет связаться с Эллирионом посредством сна, как с дальним богом. Вдруг получится». «Вы напрасно рискуете жизнью Стима». Лиара немного успокоилась. «Спать в присутствии спящего бога — это попахивает святотатством и неуважением. Учтите, я вас предупредила». Стим буквально на бегу проглотил пару таблеток снотворного, что принес Сайлор, и тут же лег на кровать в медотсеке. Ему предстояло пережить сон под присмотром кибердоктора и друзей. Они все будут внимательно следить, чтобы он не впал в глубокую кому, как в прошлый раз. «Мы рядом, так что ничего не бойся». Элир взял Стима за руку и обнадеживающе улыбнулся. Не совсем уверенно кивнув, Стим стал терпеливо ожидать эффекта от таблеток, постепенно проваливаясь в сонное оцепенение. Последнее, что он увидел, — это обеспокоенные лица друзей, тревожно наблюдающие за показаниями медицинских приборов. Сон, как это бывает, подкрался незаметно. Переход между сном и реальностью невозможно поймать за руку, но именно это Стим и совершил. Поймал момент, когда реальность уже не реальность, но еще и не сон. Он стоял на небольшом возвышении, где обычно сидела хранительница гармонии Ария, внимательно наблюдая за своим классом. Вокруг него беззаботно играли дети. Громкий смех и радостные крики наполняли комнату приятным шумом детской непосредственности и суеты. Картинка была настолько яркой, сочной и правдоподобной, что Стим ни на секунду не засомневался, что попал именно в свое детское прошлое на корабль поколения Ковчег, где провел лучшие годы своей жизни. Все дети были незнакомые, но некоторые как будто вызывали в глубине души особый отклик, словно полузабытая песня, услышанная случайно на улице. Стим медленно пошел сквозь толпу играющих детей, которые, словно не замечая его, продолжали бегать и резвиться, обтекая его с двух сторон. Это был, несомненно, корабль поколения, который он помнил. Вот и клятва преданности, запечатленная в золоте на стене, что произносили они каждый день в начале и конце уроков. «Клянемся в вечной преданности нашему народу и совету мудрых матерей. Заявляем о своей бесконечной благодарности великой создательнице, вдохнувшей в нас жизнь посредством дара. Мы преисполнены трепета и уважения к безграничным возможностям могучего реактора, который, как горячее атомное солнце, бьется в самом центре нашего мира. Вместе мы не гаснущий светоч разума и воли. Ну а по отдельности никто. За пределами нашего просвещенного общества царит невежество. Мы — единственные, кто несет в своих сердцах и душах свет добра в бескрайнем мраке первородного хаоса Вселенной. Обещаем придерживаться всех правил и наставлений хранителей в ущерб личных интересов и амбиций. Клянемся, клянемся, клянемся». «Забавно слова клятвы, которую все равно никто не исполняет, не правда ли?» Стим медленно обернулся на голос, даже опешив от увиденного. Позади него стоял ребенок лет 10, но необычный. На нем была надета оливкового цвета униформа, как и на остальных детях, но его кожа белее мела и светилась уже знакомым лучистым теплым светом. Глаза необычного фиалкового цвета не могли принадлежать ребенку, и сейчас они внимательно изучали Стима, следуя за каждым его движением. Ребенок стоял тихо, смиренно, словно, несмотря на свой юный возраст, уже знал многое о мире, что окружал его. Его волосы были блестящими, словно звезды на ночном небе. Их цвет менялся от фиолетового до голубого, создавая впечатление, что они сами излучают свет. На его лице не было ни одной морщинки, но глаза его выражали глубокую космическую мудрость и понимание. Он больше не произнес ни слова, но его присутствие испускало тепло и спокойствие, словно он был древним духом, пришедшим на свет в облике ребенка. Стим почувствовал, что перед ним не просто ребенок, а что-то гораздо большее, что-то загадочное и далекое от этого мира. В его присутствии чувствовалось какое-то особенное, невиданное прежде существо, способное видеть и понимать то, что скрыто от обычных людей. И Стим понял, что этот ребенок не просто часть сна. Он пришел с какой-то важной миссией, чтобы открыть ему что-то новое, что-то великое и невероятное. И он был готов следовать за этим необычным ребенком, в надежде узнать больше о том, что скрывается за его загадочным обликом. «Шестой брат?» Стим и сам удивился своей храбрости, но слова сами вырвались из его уст. Мальчик едва заметно кивнул и сделал знак рукой следовать за ним. Они вместе отделились от играющих детей и отошли в сторону, где необычный ребенок стал наблюдать за ними. «Эллирион — мое имя, и в том мое проклятие, ибо не должно быть у нас имен, которые лишь разделяют. А ты, Стим, мы давно ожидаем твоего прихода, с тех самых пор, как ген бессмертия отравил твою кровь, и ты отправился в долгое путешествие, проделав среди звезд такой путь, который никто до тебя из смертных не проходил, ибо жизнь людей и память очень недолговечны. Простите, шестой брат, то есть Эллирион, мы сейчас в вашем сне? Я сплю?» «И да, и нет. То пограничное состояние твоего сознания. И нет, это не мой сон, а твой. Такие, как я, никогда не спят и не видят снов. Они всегда бодрствуют и созерцают мир, боясь упустить хоть один миг жизни. И нет, не беспокойся. Звездный феномен Эллириона, как называют меня селениты, не уничтожит их мир, пробудившись от сна. Ибо, как я сказал ранее, я никогда не сплю. Если селенитов что-то и уничтожит, это событие будет далеким от моей природы. Вы бог?» Ребенок от такого вопроса даже звонко рассмеялся, но быстро снова стал серьезным. «Прости мой смех, но это один из трех самых распространенных и популярных вопросов во все времена и самое большое заблуждение всех органических существ. Боюсь, эта путаница продлится целую вечность. Нет, я и мои братья, мы не создатель, и никогда им не станем. Максимум сможем купаться в его свете и любви, но стать им невозможно. Он один такой в бесконечности всех мерностей, ибо он создатель порядка из беспорядка. Ты ведь встречал брата моего, что зовете вы дальним богом?» «Вижу, встречал, и даже принес мне послание о мире». Эллирион мягко взял Стима за руку, и Соларианец с удивлением увидел на своей ладони светящийся фиолетовым свечением символ, крест внутри круга. «Сколько боли, сколько страданий, сколько мольбы в этом послании!» По щекам Элериона побежали слезы, но он быстро смахнул их и снова улыбнулся. «Я услышал послание и приму решение позже. Седьмой брат умеет убеждать, но веры ему мало. Слишком часто в прошлом он умело манипулировал остальными братьями, что в конечном итоге и привело к печальному инциденту. Сколько ошибок, зла и несчастья он сотворил, в том числе и с нашей помощью. Впрочем, я отвлекся. Ты желал встречи со мной? Спрашивай». Стим вздрогнул, когда среди резвящихся детей увидел самого себя и Салару. Они были такие радостные и беззаботные, словно и не существовало в мире проблем и забот. Стим посмотрел на Элериона, ожидая объяснений, но шестой брат по-прежнему терпеливо ожидал вопроса, все так же таинственно улыбаясь ему и не отводя удивительных фиалковых глаз. Соларианец хотел спросить об Алешине, но задал другой вопрос. «Это место для общения выбрано не случайно. Почему именно ковчег?» «Ты мне скажи, то твой выбор». Стим задумался, но лишь молча развел руками, не в состоянии ответить. «Хорошо, будь внимателен, Стим. Попробуй вспомнить, почувствовать, представить время и место, где ты был по-настоящему счастлив, и мы там окажемся». Мир стал дергаться и искажаться, словно жеванная пленка. Но в итоге вновь появились дети и коридоры ковчега. И как бы Стим ни пытался их поменять на другую локацию, ничего не получалось. Эта картинка так плотно отпечаталась в памяти, что ничто иное не приходило на ум. Элрион молча наблюдал за всеми его попытками, а потом сделал жест рукой прекратить. «Хорошо, ты убедился сам, что твое детство — самое счастливое, удивительное и беззаботное время. Тебе и остальным детям нечего было делить. Для вас не существовало большой политики и войн, хотя они уживались с вами бок о бок с самого рождения. Вы были по-настоящему счастливы, окруженные искренней заботой, дружбой и любовью. Вот ваше маленькое единство, о котором тебе рассказывал седьмой брат. Это прямая аналогия большого единства. Ты ведь хотел понять, что это такое? Я привел пример, пусть и весьма отдаленный, но весьма наглядный. Возможно ли когда-нибудь построить большое единство в мире?» На лицо Элериона набежала тень, словно дурное воспоминание из далекого прошлого. «В твоей мерности? Нет. Это невозможно по объективным причинам. Ваша грубая физика данного плана бытия и законы этой мерности этого не допустят. Мы с братьями попытались построить единство, и ничего хорошего из этого не вышло. Наши тела огрубели, а души зачерствели. Но мы вынесли ценный урок из всего произошедшего. Ваша мерность по-своему уникальна хотя бы тем, что даже наидостойнейшие и светлейшие души из высокого единства проходят здесь через серьезные трудности, и, как видишь, с унизительным треском проваливают почти все испытания». Стим внимательно слушал слова Элериона, и сердце его замирало от каждого произнесенного им слова. Он понимал, что перед ним стоит существо, которое проникало в самую глубину бытия этого мира, и сейчас открывает ему новые горизонты понимания. «Так что же нам остается делать? Если даже столь могущественные существа не смогли построить единство в этом мире, то как мне быть? Как я могу найти свой путь к единству? Есть ли хоть какая-то надежда на то, что мы, обычные смертные, сможем достичь единства? Или это просто недостижимая цель, которая останется лишь в наших мечтах?» Элерион улыбнулся и ответил. «Надежда всегда есть, Стим Таггард, и не стоит отчаиваться перед жизненными трудностями и испытаниями. Важно помнить, что каждый шаг к единству начинается с нашего внутреннего преображения, и чем сложнее испытание, тем выше награда. Вы должны обрести гармонию внутри себя, принять и полюбить свои тени и светлые стороны, чтобы стать цельными существами. И помни, что каждое действие, каждое слово, каждая мысль имеют значение. Вы способны создавать единство вокруг себя, начиная с собственного сердца. Пусть это будет твоя цель и направление в жизни, стремление к гармонии и единству внутри себя и вокруг себя». Стим взглянул на Элериона с благодарностью и решимостью в глазах. Он понял, что путь к единству может быть трудным и долгим, но он готов пройти его до конца, чтобы найти истинное счастье и гармонию. «Скажите, а мой друг, командор Алешин, был здесь и общался с вами?» «Да. Правда, для этого ему пришлось прикоснуться к космосу без своей защитной одежды, с огромным риском умереть и туманными перспективами. Он впал в состояние комы, но я помог ему пережить контакт. Мы общались недолго и не так легко, как сейчас с тобой, ибо ментал он отменный. Но разум его недостаточно свободен и открыт для общения с окружающим миром и слишком отягощен демонами. Ты в этом плане уникален, Стим. Ты полностью открыт для мира. Таких обычно называют светлая душа и душа нараспашку. «А что значит «отягощен демонами»? Я не понимаю». «Это отдельная и очень глубокая тема для разговора. Но я отвечу тебе так. Вы, органические существа, не просто набор из мяса, мышц, костей, молекул, атомов, субатомов и так далее. Вы много больше того, что наблюдаете глазами и фиксируете самыми чуткими и точными приборами. Но вы не в состоянии охватить всю картину целиком. Лишь видите отдельные ее фрагменты и наивно судите по ним о некоем цельном объекте. Будь внимателен. Вспоминай. Любое органическое тело состоит как минимум из 7 тонких тел. Эфирное, астральное, ментальное, казуальное, будхическое, атмическое и галактическое. Эти тела, условно говоря, вибрируют и излучают на разных частотах. А это значит, каждый из этих тонких тел находится в своем измерении. Но при этом связано с грубым физическим телом невидимыми связями. Так ты и твои друзья путешествуете по космосу с помощью вибраций, настраиваясь на нужную частоту объекта. Также и демоны. Они реагируют на некоторые частоты, которые вы называете негативом. Это просто энергия, но со знаком минус. Эти сущности из иных измерений питаются вашими слабостями. Для них ваш гнев, ненависть, страх, насилие, желание причинить боль ближнему — это сладкий десерт. И потому демоны будут всеми способами провоцировать людей на насилие. Только не подумай, что демоны есть зло. Нет, такова их природа выживания. Вы питаетесь живыми существами, а они энергиями, что вы излучаете. Не существует на свете перманентного добра и зла, то выдумки ваши. Есть лишь поступки, которые вы трактуете с высоты своего жизненного опыта, и другие, кто оценивает их влияние на себе. Помни, огонь может тебя согреть, а может и сжечь, смотря как его использовать. Чем ниже миры или мерности, тем сильнее воздействие на ту материю, что зовете вы душой. И наоборот, чем выше мерности, тем меньше воздействий, и тем проще душе. Вот тебе ад и рай, высокое и низкое. Но и тут следует соблюдать осторожность при сравнении, ибо для кого-то ваш мир — рай, а для кого-то это ад. Твой друг пока избавился не от всех своих демонов. И в том его уязвимость. Чем скорее он это осознает, тем дальше и выше пойдет. Но почему все не могут сразу жить на самой вершине всех этих мерностей? Для чего создавать столь сложную модель мироздания с бесчисленными уровнями бытия? Эллирион повернулся к обзорному экрану, на котором был виден космос. Мир сложен своей простотой. Такова его природа. Посмотри сюда, Стим. Что ты видишь? Я вижу звезды, тьму космоса, бесконечную пустоту. Ты наблюдаешь бесконечность, хоть это и не совсем верно. Ибо космос бесконечен, а любая Вселенная конечна. Но при этом Вселенных бесконечное множество. И чем, по-твоему, заниматься в этой бесконечности? Логично предположить, что расти и развиваться, согласен? Раз так, то любой рост и эволюция начинается от простого к сложному. Далее, рост души может идти от грубого к тонкому, и наоборот, в обратную сторону. Таков порядок. Нельзя перепрыгнуть сразу через несколько ступенек и оказаться на самом верху. Любое органическое тело вынашивает душу, которая формируется внутри живого организма. Так как же ты захочешь жить наверху, если ты, к примеру, рыба? Она очень удивится, узнав, что кто-то способен выжить за пределами ее среды. А человек? Разве он может жить в воде без своих хитроумных приборов и машин? В воде можно и утонуть. Взойти на самый верх пирамиды мироздания с наскока не получится, и потому это нужно заслужить. Но прежде осознать порядок вещей. Вот почему так важно постоянно развиваться и стремиться к чему-то большему, улучшать себя. Каждый шаг на пути к росту души и эволюции важен. Именно таким образом мы можем достичь новых высот и понять глубинные аспекты жизни. Необходимо быть готовым к трудностям и преодолевать их, чтобы стать лучше, мудрее, сильнее и внимательней. Помни, что путь к самосовершенствованию не всегда легок, но именно в этом процессе мы обретаем смысл жизни и находим свое место в этой бесконечной вселенной. Да, я согласен с этим. Развитие и самосовершенствование — это ключевые аспекты нашего существования. Мы должны постоянно стремиться к лучшему, открывать новые горизонты и не останавливаться на достигнутом. Только так мы сможем раскрыть свой потенциал и стать более целостными и гармоничными существами. Все верно, Стим. Помним об этом и продолжаем двигаться вперед, осваивая все новые уровни развития и познания. В этом заключается наше предназначение — стать лучше с каждым днем, преодолевая все препятствия на пути к своей истинной цели. Эллирион замолчал и снова принялся внимательно изучать далекие звезды на обзорном экране. Дети больше не шалили, а собрались вокруг них и внимательно слушали, ловя каждое слово. «У меня появился еще один важный вопрос. Спрашивай. Кто такие клаксианцы? Расскажите, пожалуйста, о них». Лицо Эллириона сделалось грустным и печальным, а потом внезапно ожесточилось. Раса клаксианцев не всегда носила это имя. Людям они больше известны под другими именами. Стражи энтропии, хранители некросферы, боги загробного мира, бескрайние. Клаксианцы — древняя и могущественная раса, обладающая уникальными способностями и знаниями. Они овладели технологиями, позволяющими им управлять временем, пространством и энергией. Их влияние когда-то простиралось на множество миров и галактик. Судьба клаксианцев остается загадкой для многих. Их исчезновение окутано тайной. Некоторые подозревают, что они все еще существуют где-то во Вселенной, скрываясь от взоров других рас. Другие считают их вымершими или погибшими из-за своей жажды власти и контроля. И все же легенды о клаксианцах живут в сердцах многих рас, напоминая о их величии и падении. Они остаются одной из самых загадочных и обсуждаемых рас во Вселенной. Когда мы с братьями только прибыли в вашу мерность, их звездные территории простирались повсюду, насколько хватало звезд на небосводе, и много дальше. Эти бездушные механизмы — результат совсем иной эволюции. Нам сразу показались странными. Безупречная машинная логика и холодный расчет не делали их приятными соседями. Но мы со своей стороны сделали все, чтобы не ссориться с ними и жить мирно бок о бок. Им не понравились наши смелые эксперименты с органикой и душами. И они объявили нас неприемлемыми гостями. Впервые мы столкнулись со столь беспокойными существами, отвергнувшими сам концепт живой материи. Их безупречная логика углядела в том угрозу существования их расы. Их страхи те были не беспочвенны. Органические существа чрезвычайно быстро эволюционировали и развивались гораздо быстрее машин, и это их испугало. Мы гарантировали им безопасность и создали некросферу, ключевой элемент управления душами и органической жизнью. С таким мощным инструментом в руках они на какое-то время успокоились, но ненадолго. Со временем в их рядах возник разлад и глубокий раскол сообщества. Они развязали гражданскую войну, в которой почти никто не уцелел. Но те немногие выжившие, кто остался и помнил первопричину войны, скрылись в тени, уступив место органическим существам, и с тех пор незримо наблюдают за их развитием, иногда дергая за ниточки влияния. Отвечаю на твой следующий вопрос. Клаксианцы неплохие и нехорошие. Они просто другие. Их природа и эволюция удивительны, но не уникальны. Они обречены жить в этой грубой мерности и в ней же раствориться. Им чужд и непонятен концепт единства душ, а некросфера для них — что удавка, удачно заброшенная на шею всего звездного сообщества в отдельно взятой галактике. Некоторые из этих синтетиков, вроде твоего друга капитана Иллира, побочные их ветвь и явное отклонение от нормы. В их понимании предатели и ренегаты. Органики в их представлении лишь ценные ресурсы, не более. Клаксианцам не нравятся ни те, ни другие. Они озабочены лишь властью и тотальным контролем, как и их древние предки бескрайние. Но в отличие от предков, они достаточно умны, чтобы понять всю абсурдность идеи искоренить органику, словно какой-то жалкий сорняк. И потому клаксианцы больше озабочены поддержанием некросферы, которая им гарантирует власть над мириадами жизней. «А как же Йог-Сатот?» — напомнил Стим, припоминая рассказы командора Алёшина. «Те, кто именуют себя Йог-Сатот, очень старые души наших первых творений, разочаровавшихся в органическом бытии и всячески отвергающие единство. Они стали самыми яркими охранителями нового миропорядка, и уступать эту привилегию никому не намерены. В какой-то мере Йог-Сатот и клаксианцы — союзники, ибо их цели совпадают. Но это лишь иллюзия. Йог-Сатот презирают все материальное, что не является душой, и нет для них более омерзительных созданий, чем синтетики, не способные умереть и возродиться через некросферу». Эллирион, с сожалением, оторвался от созерцания звезд и грустно улыбнулся. «Тебе пора возвращаться назад. Наше с тобой время заканчивается. Если тебе однажды повезет встретить остальных моих братьев, отдай им это». И с этими словами вложил в руку Соларианца светящийся кристалл, свитый из света и тончайших линий плазмы. Как только кристалл коснулся его ладони, он тут же медленно распался в блестящую пыль, растворившись без остатка на коже. «Но у меня так много вопросов!» — взмолился Стим. «Прошу, всего одну минуту!» «У тебя еще будет возможность задать интересующие тебя вопросы, но уже не мне. Я принял решение, и пересмотру оно не подлежит. Твой друг в галактике Туманность Андромеды, в регионе Сердца. Уже очень скоро вы встретите тех, кто может стать вам либо союзниками, либо врагами. Будь внимателен. Попробуй ответить на вопрос. Если врага своего встретить хлебом и солью, то сможет ли он после этого поднять на вас меч свой? Подумай и прощай. Где находится аниматрон? Это очень важно. «Стим, посмотри на свои ладони». Стим невольно опустил взгляд и застыл от ужаса, увидев у себя по 10 пальцев на каждой руке. И они двигались словно живые щупальца, скручиваясь кольцами и спиралями. Закричав от страха, Стим как будто погрузился с головой в вязкий кисель, из которого его всеми силами тянули наверх. Он медленно и с трудом открыл глаза, слыша тревожные сигналы медицинской аппаратуры. Кибердоктор делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, тогда как Иллир с Сайлором пытались успокоить беснующуюся Лиару, которая угрожала им ножом. «Это вы двое виноваты в его смерти! Только вы! Руки прочь от меня! Я предупреждала! Но вы меня не слушали, и потому его смерть на вашей совести!» «Друзья, со мной все в порядке!» Лиара, услышав голос Стима, тут же бросила нож и быстро подбежала к нему. Иллир с Сайлором быстро убрали нож и на всякий случай также убрали из поля видимости другие хирургические инструменты. «Что у вас здесь происходит?» «Твои друзья — настоящие дроу», — пожаловалась Лиара, гладя Слорианца по волосам. «То есть придурки?» Сайлор усмехнулся, но, встретившись взглядом с Иллиром, стал серьезен. «У тебя внезапно остановилось дыхание. Мы как раз стали проводить реанимационные мероприятия, когда у этой бешеной девчонки сдали нервы, и она обвинила нас во всех бедах. «Неправда. Вы ничего не поняли». Лиара даже зашипела от негодования. «Нельзя так долго общаться с богом Эллирионом и задавать ему много глупых и пустых вопросов. Многие жрецы поплатились безумием за подобное любопытство. Это все не шутки. Ваш друг мог умереть». «Друзья, вы даже не представляете, где я был и что видел», — начал Стим, но, перехватив скептический взгляд Сайлора, уточнил. «Или вы тоже что-то видели?» «Слышали и даже записали каждое слово». Иллир присел на краешек кровати и быстро стал водить медицинским сканером над головой Стима. «Ты вел свой диалог вслух, причем как от себя, так и от лица Эллириона. Так что мы в курсе, о чем вы беседовали. Собственно, это и вызвало у Лиары неконтролируемый взрыв ярости. Для ее народа любой диалог с Эллирионом священен. Так что поздравляю, теперь ты в ее глазах большая шишка и настоящий жрец-шаман». В какой-то момент перед завершением контакта ты испытал сильнейший психологический стресс, и кибердоктор просигнализировал о твоей стремительно ухудшающейся электрической активности мозга. Ты умирал, и мы не понимали, что с этим делать. Ты цеплялся за свой сон, словно клещ, и чем дольше ты в нем пребывал, тем меньше становилось шансов тебя оттуда вытащить. Я не мог уйти, не узнав как можно больше о командоре. Да-да, именно по этой причине ты задавал Эллириону много пустых вопросов. «Капитан, я не мог иначе, поймите. В состоянии транса я не мог быть до конца себе хозяином. Вопросы сами собой всплывали в мозгу, а я их всего лишь задавал. Так мне казалось правильным». «В любом случае, мы узнали, что хотели. А именно координаты нашей следующей точки полета. Ева, что скажешь о прокладывании маршрута к туманности сердца?» «Ни единого шанса, капитан. Я не смогу преодолеть расстояние в 2,5 миллиона световых лет. В межзвездном пространстве между Млечным путем и туманностью Андромеды нет никакой промежуточной массы, обладающей вибрациями, которую можно использовать как якорь и трамплин. Да и если бы и могла, такой длинный прыжок нас всех убьет. «Командор Алешин смог это совершить», — напомнил Сайлор. «Каким образом?» «А вот это правильный вопрос». Иллир принялся задумчиво расхаживать по каюте, заложив руки за спину. «Вероятно, как я понимаю, он сделал это не без помощи белотрианцев. Разумеется, Алешин стал у них известной в политических кругах Беллатрии персоной и задружился с самим Сарусом Вакарианом, переизбранным на второй срок верховным консулом иерархии. А имея подобные связи, можно получить доступ к Андромеде через Каланту. Вуаля! Вот и решение». «Что такое Каланта? И кто такой Вакариан?» — спросила Лиара. «Большой вождь?» «Что-то вроде того. Вакариан входит в Великий Совет Беллатрианцев. Уникальность Каланта еще и в том, что находится система в галактике Андромеда. И к ней ведет кротовая нора, связавшая обе галактики подобно пуповине. Лишь удачный случай в прошлом помог открыть кротовую нору, в которой действует двунаправленный поток движения в обе стороны, а не в одну, что само по себе невероятное для космоса явление, нигде больше не проявленное. Стим, что скажешь?» «Я был один раз на Каланте вместе со своей семьей в гостях у Джона Новака. Но в то время кротовая нора не была закрыта для посторонних. Получить тогда разрешение белотрианцев было не в пример проще, чем сейчас. С начала распада Альянса системы и образования Империи Иерархия закрыла людям доступ к Андромеде. Белотрианцы справедливо рассудили, что варварам там не место, и потому установили жестокие лимиты. Они выдают разрешение лишь раз в году, очень узкому кругу людей, в числе которых нас нет. «Что насчет этого Вакариана?» — быстро спросил Сайлор. «Он может нам чем-то помочь?» Стим разочарованно покачал головой. «Сомневаюсь, что нам удастся попасть к нему на прием. С недавних пор все высшее руководство иерархии перебралось из нашей галактики в галактику Андромеды. Здесь у них еще остаются какие-то представительства и представители, но я не вижу способа». Соларианец замолчал, а потом радостно хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Почему я об этом сразу не подумал? Гэф!» «Гэф? Это такая звездная система?» — быстро уточнил Элир. «Мне она не знакома. Где это?» «Нет, Гэф — это не система. Это мой белотрианский друг, с которым я прошел через многие испытания в прошлом. Если он еще управляющий станцией Нексус, он нам поможет заполучить это разрешение. Как ни крути, а все дороги ведут обратно в бездну Шрайка. Иного пути нет». «Ева, сколько тебе потребуется времени для прокладывания маршрута?» «Капитан, нам придется проделать обратный путь в обитаемый пузырь и, по сути, начать с того, с чего мы начинали это путешествие. Разумно ли сдавать именно сейчас? Мы можем постараться незаметно проникнуть в червоточину. Для этого наш корабль и создавался. Сделаем все тихо и быстро. Никто ничего даже не заметит». «Нет, такое не прокатит с белотрианцами. Только не с ними. Уж я-то это знаю точно. Увы, система контроля червоточины заметно ужесточилась после многочисленных попыток беженцев пробиться туда силой. С начала Галактической войны многие решили покинуть Млечный Путь и перебраться в новые места, где, как они считали, их ожидает светлое будущее. Но у белотрианцев свое мнение на этот счет. Как Ред Санг, я хорошо знаком с системой безопасности червоточины, и она практически неуязвима. Если для того, чтобы туда попасть, нам нужно вернуться обратно в пузырь, мы сделаем это, не раздумывая. Начиная расчеты, мы возвращаемся домой». «Домой? Прямо в адское горнило гражданской войны!» «Сайлор, не нервируй меня своими неуместными комментариями. Займись чем-нибудь». «Так точно, Кэп. Это я так выразил свою бурную радость от данной новости. Буду следить за окружающим пространством». «Внимание! Зафиксирован мощный выброс энергии. Держитесь!» Все замерли от слов Евы, а затем сильный толчок сотряс Антикитеру. Никто не упал благодаря продвинутым инерционным полям корабля, но встряска получилась ощутимая. Быстро занимая свои места, весь экипаж гадал, что стало причиной этой напасти. «Ева, что вызвало выброс энергии? Нас атаковали?» «Нет, капитан. Этот выброс энергии идет из центра Элериона. По всей поверхности кристаллической структуры звездного феномена побежали трещины, дробящие единый объект на отдельные фрагменты». Команда Антикитеры наблюдала с болью и недоумением, как края космического шторма с каждой минуты смыкались, угрожая схлопнуть пузырь спокойствия, созданный светом и энергией Элериона. Каждый член экипажа понимал, что связанные с этим событием последствия могут быть катастрофическими. Капитан Элир тут же распорядился подготовить корабль к маневру и уйти на безопасное расстояние от Элериона. Ева сообщила, что расщепление кристаллической структуры звездного феномена вызвало вторичный выброс энергии, вступивший в резонанс с космическим штормом, тем самым многократно усиливая его. Очевидно, что событие это имело значительные последствия для окружающего космоса. Но сейчас всех больше волновало, как им удастся выбраться из центра бури, которая и до того была смертоносной, но теперь стала еще более непредсказуемой и грозной. Лиара, расширенными от ужаса глазами, наблюдая за распадом Элериона, впала в состояние глубокого религиозного шока, потрясённая размахом происходящего. Она не сомневалась, что именно их неумелые действия вызвали все эти разрушения, и теперь они все прокляты и непременно понесут божественную кару. Стим помог Селенитке добраться до ее места и закрепил на ней ремни безопасности. Элир что-то громко выкрикивал Еве, которая продолжала профессионально уворачиваться от гигантских глыб кристаллов. При каждом очередном выбросе энергии их фонтанами подбрасывало в космос. Затем возник низкочастотный гул, заложивший у всех уши, своими реверберациями доставая аж до корней зубов и отражаясь в затылочной кости. Сайлор и Стим закрыли уши руками, но от гула и вибраций это не спасло. Подавленная Лиара никак не реагировала на происходящее, но постепенно в ее потухших глазах зажглись огоньки понимания и суровой решительности. Они все должны действовать сообща и не мешать друг другу, чтобы обеспечить безопасность команды. Капитан Элир и Ева активно координировали маневры корабля, пытаясь выйти из опасного пространства. Из космического вихря произошел очередной выброс в виде электромагнитного импульса высокой частоты. Антикитеру постепенно затягивало в этот мощный энергетический водоворот, вырывая ее из-под контроля пилота и вызывая нестабильность полета. Только благодаря мастерству Евы корабль каким-то образом ухитрился сохранить целостность и продолжил движение, пронзая клубящиеся облака сильно ионизированного космического газа. В это время силы, издавшие низкочастотный гул, достигли своего пика и внезапно затихли, словно поглощенные невидимой силой. Все вокруг стихло, и корабль медленно, но верно покидал опасную зону, осыпаемый на прощание со всех сторон яркими плетьми молний. Экипаж затаил дыхание, молясь, чтобы все самое худшее осталось позади.